Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 28 апреля 2022 года. И в нашей виртуальной студии находится гость Андрей Владимирович Кинзбургский. Предлагаю вначале, здравия, Андрей Владимирович, предлагаю рассказать немного о себе, а потом я анонсирую эфир и перейдем непосредственно к докладу. Добрый вечер, Алексей, добрый вечер, слушатели и зрители Народного славянского радио. Я москвич, мне 70 лет, я художник по призванию, образованию, профессии, всю жизнь работал в этой сфере. Но как все художники и вообще все работники искусства, наша задача работников искусства – это какие-то сложные, отвлеченные понятия, идеи воплощать в зрительной или слуховой, или в какой-то иной пластической форме. Поэтому я по образованию плакатист, работал в плакате, ну и кроме этого занимался книгами, журналами, в общем, издательской в основном деятельностью. И обычно себя сталкивался с проблемами, как какие-то очень все-таки сложные абстракции, такие емкие идеи, кратко выразить там, в плакате или в обложке, или в каком-то значке, допустим, логотип фирмы или еще что-то такое. То есть для меня понятие, что форма, она очень тесно связана с содержанием, то есть знак очень тесно связан с мышлением, и любое изменение знака влечет изменение понимания. Это для меня не отвлеченные понятия, как для ученых, а это практика всей моей жизни. И поэтому был большой всегда интерес к языку, как, ну, с которым постоянно приходилось работать во всех этих областях графики. Я художник-график. И постепенно, значит, мое увлечение, значит, языком, оно вылилось в то, что я стал собирать различные, решил собрать все какие-то особенности во всех сферах нашего языка, понять его устройство, мне было просто интересно. Это началось довольно давно, ну, может быть, уже четверть века назад. Постепенно это все... Конечно, такую тему поднять у меня... Я делал это для себя, поэтому, конечно, не думал о том, что когда-нибудь я смогу написать какую-нибудь книгу или там выступать перед, на радио на эту тему или там на международных конференциях лингвистов. Потому что это не моя профессия, это очень сложно. С языком связано вообще все, что делает человек, вся его деятельность, от самой бытовой до самой сложной, во всех формах общественного сознания, это и философия, это и религия, это и искусство, это и наука, это и практическая деятельность, это и магические какие-то стороны жизни. Короче говоря, это огромный массив информации, форм, и каждый человек, каждый является, с одной стороны, он, когда облекает свое слово в мысли, он думает, как построить эту свою фразу, а с другой стороны, тот, кто его слушает, постоянно пытается расшифровать, декодировать его, вот этот вложенный смысл. И мы постоянно творим свой язык, поэтому называется у нас это речь, это такой текучий поток огромный, в котором каждая вот эта капля воды, она участвует в этом едином потоке, постоянно изменяющемся, текущем из вечности в вечность. Ну вот сейчас наша тема нашего самого доклада, она, конечно, очень объемная. Нам тут понять вот эти основные, кажется, моменты, связанные с тем, что такое язык в отношении человеческого мышления, мышления духа народа, и как это кодирует поведение и жизнь именно русского человека, то есть, ну, вообще человека, владеющего русским языком. Благодарю, благодарю. Также дополню, что ведет эфир Алексей Щербаков, и Светлана Большакова следит за чатом. Напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. Дорогие зрители и слушатели, в связи с ограничениями сообщества YouTube, мы активно развиваем независимые каналы в Telegram, в Яндекс.Дзен, ВКонтакте, с именем Славрадио, /org. Все ссылки можно посмотреть в описании к этому эфиру. Как поняли наши зрители и слушатели, сегодня будет очень интересная тема «Русский язык. Ключ к познанию природы и человека». Мы ответим сегодня на очень важные вопросы, откуда идут истоки русского языка, в чем его коренные отличия от других языков мира. И это только основные вопросы. Приступайте, Андрей Владимирович, к докладу. Благодарю, Алексей. Так. Вот пару лет назад прошел первый конгресс, форум по глобализации русского языка в Музее славянской культуры имени Константина Васильева. Там я познакомился с Андреем Николаевичем Григорием. Вот его интересная шифровка, что такое, как разложить, ну, наше название, русский язык, через буквицы, через эти первичные символы, эти азбучные истины. Вот, можете посмотреть. Вот, это такое чисто символическое такое прощение. Но тема моего доклада не относится к... Значит, что я хочу сказать. Язык, он имеет несколько... Как система он имеет несколько структурных уровней. Первичный уровень – это азбучный уровень, это звуковые звуки и символы для их выражения. Вот, второй уровень – это уровень словообразования. Третий уровень – это уровень словоизменения. Четвертый уровень – это образование словосочетаний. И на пятом, на завершающем уровне – мы видим уже язык как целостную систему в виде законченной мысли, в виде предложения. Это называется синтаксическое строение. Будем начинать наш разговор не с первого уровня, а с целостного уровня. Почему это так, будет более понятно в последующем. То, что... мы чем-то обладаем, каким-то особым пониманием бытия, и наш язык дает нам какие-то особые представления о мире, чувствуется и часто высказывается многими мыслителями и поэтами. Вот великое стихотворение Федора Ивановича Тютчева, где он пишет, что единство на Западе пытаются спаять порядком, силовым порядком, железом и кровью, но мы попробуем спаять его любовью, а там увидим, что прочнее. Но это как бы предчувствие такое, а в чем эта любовь, почему у нас такой подход? Некоторые говорят о том, что особенности наши в том, что у нас огромные просторы, особый климат холодный, требующий какого-то особого сплочения людей. Некоторые уповают там, да, особенности религиозного восприятия мира, там ищут это в христианстве. Некоторые говорят еще каких-то там о геополитических, о геоклиматических идеях, о том, что у нас низкая производимость почв, и все это как бы приводит нас к какому-то особому, отдельному миропорядку, в отличие от западного миропорядка. Но с моей точки зрения, конечно же, в основе всех этих явлений, которые, они, безусловно, играют свою роль, лежит прежде всего глубинные мировоззренческие корни, которые вытекают из кода, мировоззренческого кода, который зафиксирован в строении нашего языка и идет, и достался нам, как говорится, от древних наших пращуров. И вот первые как бы темы это нашего моего доклада – это истоки происхождения нашего языка. Здесь вот я даю очень кратко, скажу, что эта карта была нарисована мною для сайта Анатолия Алексеевича Клёсова под его руководством. Это версия Клёсова с постоянками и переходом рода R1A на июль 2019 года, когда создавалась эта карта. Что тут важно понять, что, значит, сначала мы видим, как 24 тысячи лет назад возникает где-то в районе между Байкалом и Алтаем возникает род R1A, затем он движется через Сенезенно-Угорскую область и так далее, проходит через Турцию, будущую Турцию, попадает на Балканы. И вот только, значит, 5900 лет назад приблизительно, вот эта позиция 7, возникает, формируется по мужской линии род ариев, так называемых, то есть это определенный гаплотип. А уж от него возникают несколько родов. Значит, от него возникают, значит, восточные славяне. Это произошло 5000 лет тому назад. Западные славяне. То есть западные славяне, южные арии. И потом через 500 лет еще четвертый род. Это так называемые скандинавские арии. У вас, Андрей Владимирович, а у вас карта сейчас на презентации или нет? Да, на презентации. А что-то не видно. Видать, вы не переключили. Как не переключил? Почему? Так видно? У меня переключается. Нет, у вас, наверное, отключилась демонстрация экрана. Так. Вот, сейчас включилась. Ага, делайте на весь экран. А, видите, как, ну, вы мне сказали бы. Да, ну... Все. Это вот сейчас я вижу стих Тютчева. И стих Тютчева не видели, да? Нет, у меня вот так, слава богу, да? Сейчас нормально. Да, сейчас видно. Короче говоря, вот эта карта, она была нарисована 2 года назад, даже уже 3 года назад. Вот, она, я даю просто здесь даны все, как говорится, основные миграции и стоянки основных родов, то есть четырех родов, которые произошли от рода Ария. И чтобы упростить это для восприятия, посмотрим вот эту. Да, что еще надо сказать. 5000 лет тому назад возникает род восточных славян, который 4500 лет назад приблизительно переходит на Великую Русскую равнину. А дальше уже более, последняя история возникает. Так вот, почему отчасти это могло произойти, почему 4500 лет тому назад, значит, из Центральной Европы род восточных славян, и в том числе южных ариев и западных славян переходит на русскую равнину? Причина это, возможно, связана с тем, что 5000 лет тому назад, значит, носители рода R1B, который возникает на пару тысяч приблизительно лет позже, чем род R1A, самый молодой, как бы сказать, в развитии, постепенно мигрирует через Африку, попадает на Иберийский полуостров, в современную Испанию, и дальше вот около 4500 лет назад он расходится потоками по всей Европе. И начинает поддавливать, как бы сказать, наших предков, и вообще все эти три рода арийских. И, возможно, с этим связано было то, что часть восточных славян, часть западных славян, часть южных ариев переходит на русскую равнину 4500 лет тому назад. Здесь я как бы показываю чисто историю, значит, ну, скажем так, восточных славян и их предков. То есть вот это зелененькое, это у нас это движение рода R1A, который попадает в Европу, потом вот сиреневое, это арии образуется, потом возникает вот в центре Европы, в районе Германии, вот это в основном как бы там зарегистрировано, ну, ископаемые ДНК восточных славян, потом этот восточные славяне, часть их переходит на русскую равнину, дальше часть их уходит на Балтику, потом часть их уходит на Балканы, из Балкан она уходит в Пафлагонию, в Трою, часть приходит в Адриатику, потом после Троянской войны часть троянцев вывозят на Апеннины, с Апеннина они переходят дальше уже становятся не инетами, а винетами. Часть переходит на вершину Адриатического побережья, и возникают народы иллирийцев и фракийцев. И как завершающая, как бы сказать, такая, ну, это ранние кельты, от которых возникают кельтские языки. Это как бы, ну, скажем так, этническая история, которая лежит в основе происхождения нашего языка во многом. На основе вот этой карты нарисована мною была такая общая карта, ну, развития языков рода R1A. Вот это внизу зелененький ствол, это до сиреневого, то есть до сиреневого момента, да, до седьмого пункта. Это так называемый язык, который предшествовал проиндоевропейскому, то есть это ранее седьмого тысячелетия до нашей эры, то есть это порядка 9000 лет назад, как бы считается, сформировался проиндоевропейский арийский язык. Вот. Это вот, заметьте, вот смотрите, вот эта линия, где начинается вот между 10 и 9 тысячелетием назад, начинается вплоть до 2500 года до нашей эры. Это период, ну, как бы от которого отводится на праиндоевропейский язык лингвистами. Ну, условно они так вот посчитали, что вот такая вещь. И это совпадает вот с моментом возникновения того рода ария, согласно ДНК-генеалогии Люсевича Клёсова. А вот, значит, вот здесь мы видим 8b, 8a, 8c, это у нас идет формирование уже трех родов западных, восточных славян и южных ариев, и вот девятка, это у нас скандинавские арии или будущие викинги. Ну, чтобы упростить эту карту для восприятия, я вот сейчас покажу вот этот вот первый этап, проиндоевропейский, вот, в более укрупненном виде. Можно будет тут немножко даже, кому есть время, посмотреть. Вот, остановить кадры и прочитать, что тут написано. Суть в том, что вот видите, у нас идет R1A, потом у нас возникает арии, от ариев возникает четыре рода, причем вначале возникают вот эти три, западные, восточные и южные, а потом вот скандинавы на 500 лет позже. Вот это как бы тут у нас этап проиндоевропейского арийского развития. Ну, а это верх как бы нашего дерева, укрупненный. Здесь мы можем посмотреть, как периодизация, принятая периодизация в лингвистике, в русистике, то есть в науке о русском языке, как она совпадает, значит, с той периодизацией, которую была установлена ДНК-генеалогией. И, в общем-то, мы видим большие соответствия. Например, период прабалтославянский, вот, между серединой 5 и серединой 4 тысячелетия, он совпадает как раз с периодом выхода славян из русской равнины на Балтику и возникновение таких будущих народов, как современные литовцы и латыши. То есть по существу генетически они очень близки, их языки по существу это ну, очень близкие к нашему языку. Дальше вот мы видим это так называемый прославянский этап, потом идет древнерусский, потом старорусский, и вот последний этап это уже русский этап, это вот начиная с 17 века до нашего времени. Ну и вот эти вот два маленьких, так сказать, отросточка сверху, это те условные, как бы сказать, языки, которые где-то около 300 лет назад возникают на базе старорусского языка, то есть расслоение старорусского языка, это вот украинский и белорусский. Так видно? Да, все хорошо. Все хорошо, просто когда я включаю вот это вот плюс, вот, надо выключить вот этот вот значок, он не мешает мне. Так. Значит, надо вспомнить, что русские в основном это потомки восточных славян, пришедших из Европы на русскую равнину. Соответственно, русский язык это прямое продолжение арийского проиндоевропейского языка. То есть стыдливо называемого проиндоевропейским языком из толерантных соображений. Как продолжение языка рода Эрдена, возникшего между Алтаем и Байкалом 23 тысячи лет назад. И только 3,5 тысячи лет назад, вот посмотрите внимательно, вот санскрит мы видим, 23-я позиция, это южные арии, то, что желтые отростки, они 3,5 тысячи лет, то есть прожив около тысячи лет вместе со славянами на русской равнине, они уходят в Аркаим, в Синташту, на север Китая, а часть уходит в Индостан, и там образует язык высших каст, называемый санскрит. То есть санскрит не происходит от русского языка, как и русский язык не происходит от санскрита. Они все происходят из одного корня, но ветви разные. И можно сказать, что ну, какая из этих ветвей, раз русский язык живой и наиболее мощный, то, наверное, это прямой ствол, прямое продолжение. А санскрит – это язык уже стал сакральный, язык малой группы какого-то народа, там, живущего в горах Индостана. Поэтому вот это надо тоже понимать. А о том, что эти корни, как бы сказать, подтверждены в культурном наследии, в символике, ну, мы можем прочитать в книге Жарникова «Золотая нить» в свое время. Эта книга была мною оцифрована, выложена в интернет. Вот сейчас как бы все пользуются этой оцифровкой. Это было уже, там, я не помню, лет 10 назад, наверное, может и больше. И вот у нее очень интересные иллюстрации там даны. Мы видим, что, вот, например, первая, третья и третья позиция – это 2000 лет до нашей эры. Керамика Восточной Европы. А вот второе, четвертое – это качество вышивки Вологодской губернии 20 века. То есть преемственность проходит через многие тысячелетия. Или вот даже смотрите, вот позиция номер один на левом слайде – это орнамент на мамонтовой кости Черниговской области. 23 тысячи лет, 23 тысячи. То есть практически во время возникновения рода Эрдена. И вот мы видим, что эти мотивы, значит, они повторяются потом в и 5000 лет до нашей эры на территории современной Украины керамика. Вот, и дальше это в Восточной Европе мы видим, и в Вологодской губернии, здесь 8-я, 9-я, 10-я, 11-я позиция. То есть это все говорит о большом культурном, сказать, языковом и прочем наследии, которое продолжалось эти тысячелетия. Теперь можно перейдем к следующей теме. Это как язык связан с мышлением. Почему я дал вот эту девочку, которая прыгает над морем? Ну, проводились исследования, научные исследования. Брались какие-то картинки, сажались люди с разными как бы, этнического происхождения, с разными языками, с разным типом мышления и спрашивали, так сказать, что вы увидели. И в зависимости от того, какому, как бы, так сказать, типу мышления принадлежали эти люди, так сказать, ну, устанавливались определенные закономерности. Кто-то видел больше, как бы, вот эту природу, кто-то обращал внимание на движение, кого-то интересовала цель прыжка, откуда прыгает, куда прыгает и так далее. То есть все зависит от того, как устроено понимание целого и жизни человека в мире у каждого народа. А это определяется во многом его языком и кодами. Для начала вот некоторые понятия, которые надо принять, чтобы понять, что, о чем я говорю. Ну, первое – это понятие системы. Значит, скажем так, можно заменить его понятием целого. То есть это целое, состоящее из частей и образующее определенное единство. Любое явление природы, любое абсолютно, либо устойчивое, или там изменяющееся, или это совокупность каких-то явлений, которые рассматриваем как единое, определенное единство, всегда может рассматриваться как некое единое целое, как система. Система состоит всегда из частей, или, как их в науке называют, элементов, которые находятся в определенных отношениях и связях. То есть каждое вообще, будучи сами по себе явлениями, части, они обладают своими свойствами и отношениями по отношению к другим частям. И когда вот эти образуются связи и отношения между различными явлениями, то формируется новое целое, новое явление большего масштаба, то есть система большей мерности. И эта система, в свою очередь, может входить как часть в другую систему и так далее. Что такое элемент? Элемент – это та часть системы или та часть целого, которая имеет, на которую целое переносит свои свойства. То есть, ну, скажем так, для упрощения, вот, допустим, отдельно велосипедное колесо, оно не является носителем движения, а будучи частью системы велосипеда, оно приобретает функцию движения вместе со всем целым. Или, например, кирпич отдельно или камень, там, он не имеет, как бы, характеристики там, ну, границы или там, защиты или препятствия, а будучи частью стены, он эту функцию приобретает. То же самое человек, как часть народа, он приобретает свойства общественного существа, то есть обладающего разумом, духовностью, там, приобретает все возможности, которые ему дает общество в виде там, орудий труда, возможности какие-то функции своих проявлять и так далее. Если же он выпадает, или камень человек, или это колесо выпадает из своей системы, они теряют эти свойства. Значит, вот все эти системы или явления природы целостные, более-менее единые и целостные, они могут быть условно разделены, очень условно, на две группы, на костные системы, то есть закрытые, пассивные, где связи закреплены, как бы сказать, ну, они могут быть разрушены внешним воздействием или, ну, скорее, обычно фактически только внешним воздействием или какими-то, ну, не знаю, там, медленно очень развивающимися процессами, там, я не знаю, которые могут, в конечном счете, эту систему разрушить, но через какое-то длительное время. Ну, а для нас это воспринимается как костная система, то есть как мертвая система, мы это вот так определяем. А живая система – это открытая, деятельная, то есть она развивается изнутри, по своему, так сказать, желанию, сознанию, на основе какого-то определенного кода, данного этой системе или сущности. Либо это живая сущность, как отдельное явление, либо если эти сущности объединяются в некую группу, то мы говорим об общности, как естественно возникшем, так сказать, естественно возникшей группе. И рассматриваем ее тоже как определенную уже систему, имеющую свои особые свойства. Так вот, язык – это общее свойство всех живых систем, в отличие вот от костных систем, где, скажем так, язык, в нем нет необходимости, потому что система пассивна, там нет задачи сохранения целого и сопротивления внешней среде, то для живых систем необходим определенный код, по которому, на основе которого они пытаются поддерживать внутренние отношения и связи между частями и взаимодействовать с внешней системой, которая их окружает, и пытаются выжить при изменяющейся внешней среде. То есть все живые системы – это баланс порядка и свободы. Очень сложный баланс. Вот согласование вот этих вот, ну, скажем так, на высшем уровне согласования, а на низшем уровне попытка удержания каких-то существующих отношений и связей, это является функцией языка всех живых существ, от самых простейших, от одноклеточных организмов. Другой вопрос, что этот язык может быть производиться разными, например, он может быть химический, там, физический, вот, и так далее. То есть это не обязательно, но в любом случае самые даже простейшие элементы в живой природе, живые, они имеют первую сигнальную систему, то есть они воспринимают, у них есть некоторые органы восприятия, которые вызывают соответствующий рефлекс. У них еще нет рефлексии, еще нет мышления, но у них уже есть рефлекс, то есть способность воспринимать внутренние изменения, как, допустим, что у них что-то нарушилось, так и внешние, когда на них что-то там, кто-то их там, что-то хорошее проплывает, можно рот открыть, или что-то тебя укололо, надо сжаться. Так вот, язык народа, это тоже вот такое, как бы сказать, как народ – это явление социального царства, социальной природы. То есть у нас есть животное царство, есть царство одноклеточных организмов, а есть социальное царство или царство, где функционируют вот эти общности, образованные людьми. Так вот, все эти общности, это не все это живое царство общностей, оно не является одним видом, как нас пытаются многие убедить. А на самом деле это род, человеческий род. А его части, это как раз и народы, племена, там, ну, от самых маленьких каких-то социальных образований типа племени до таких образований, как, допустим, империя или цивилизация, которые тоже в какой-то степени может еще иметь свой какой-то единый язык. Андрей Владимирович, вы переключаете презентацию? У вас сейчас один кадр, да? Нет, сейчас вот я переключил. Основные понятия вы видите, нет? Нет, не переключается у вас опять. Да что ж такое-то? Почему? Я вам все это говорю. Вот это было? Девочка летящая над морем. Сейчас вот стоит один кадр только Светланы Васильевны Жарниковой. Золотая нить. Хорошо, подождите. А вот так появилось? Нет. Вот а попробуйте. А вот так появилось. Нет, полный экран. Попробуйте, ну, вот, сделайте обычно и обратно вернитесь. Вот, так. вот сейчас заработало, да, все, девочку видим. Ну так она сейчас у меня же не на полный экран. Ну вот сейчас делайте, да. Тогда она сначала запустилась, ага. Нет, так вы мне сказали, я же говорю. Я говорю, переключая слайды, а вы все эти слайды не видели или видели? Вот этот видели? Да, этот видели. Этот видели? Да. Да. Да, то есть это беда. Если можете к девочке мотать. Ну, хорошо, девочка. Вот. Ну, про девочку я уже все сказал, что о ней говорить. Вот это основные понятия я только что рассказывал. Вы видели их? Нет, я же говорю, не переключалась презентация. Сейчас видно основные понятия. Сейчас видно, да, основные понятия, да. Хорошо. Значит, великий лингвист, основатель, можно сказать, лингвистики мировой, это Вильгельм фон Гумбольдт в своих книге вот так вот характеризовал этот вопрос. Мы принимаем язык за основу для объяснения степеней умственного развития в истории человечества. Допуская, что эти степени происходят от национальных особенностей, мы будем отыскивать их в строении каждого языка. То есть он понимал, что каждая нация обладает особенностями, которые говорят о, ну, скажем так, о ее умственном развитии и нахождении в определенной иерархии разума. О том, что язык не является просто средством выражения мысли, а то, что он является инструментом, с помощью которого мы мыслим, говорили многие выдающиеся мыслители, лингвисты, ученые. Вот здесь три даются цитаты, я думаю, что комментировать тут мы не будем. Ну, здесь достаточно все просто прочитать. Я надеюсь, потом кто-нибудь остановит и прочитает эти вещи. Вот сейчас мы подходим к очень важному, подошли к очень важному слайду. Человек в строении живой природы. Это системно важный слайд во всем повествовании. Почему? Он как раз и отвечает во многом на вопрос, что такое идентичность, то есть как понимать человеку своего места в мире, и для чего он живет, и какие его функции, его предназначение. Все это возможно только понимать, через применяя системный подход, о котором я уже говорил. Значит, живая природа Земли, она имеет несколько системных уровней. На первом, нижайшем уровне мы видим одноклеточные организмы. Их языковый код – это ДНК, которая, значит, находится в ядре клетки. Они способны воспринимать сигналы, поступающие из внешней среды, и передавать эти сигналы другим клеткам. Таким способом постоянно эти клетки обмениваются между собой языком, который говорит о том, об их состоянии. То есть идет такая взаимная жизнь клеточная. Они могут образовывать колонии, но у клеток еще нету нервной системы, поэтому и нету частей. Почему их называют одноклеточные простейшие организмы? То есть они не разлагаются на такие части, которые обладали бы свойствами жизни. Если клетка, одноклеточный организм уже обладает, является формой жизни, то отдельно вот ее органеллы или какие-то там мембраны, они не в состоянии отдельно существовать. Поэтому мы не говорим здесь о частях живых, которые элементах. Ну и, соответственно, каких-то прописанных оснований для существования одноклеточного организма тоже сложно, как говорится, представить. Второй уровень – это многоклеточные организмы. Это животные, растения, грибы там, и так далее, и так далее. Целое представляет собой многоклеточный организм. И, координация клеток внутри этого организма и между этими организмами и в среде происходит с помощью выкриков животных. Это языки животных. Основанием, на основе которого как бы это существуют эти живые существа, это животные инстинкты, то есть врожденные свойства этих организмов. Это какие? Ну, размножение, самосохранение, стадности, там еще какие-то, по-моему, определяют. Вот. Которые, ну, скажем так, позволяют этим живым существам, значит, регулировать свое поведение, то есть сохранять свою жизнь и размножаться, и существовать дальше. Они могут образовывать между собой какие-то колонии, стада, семьи, стаи. Это первичные такие общности, которые не обладают развитым языком. На третьем уровне находится, на социальном уровне, вот где, собственно, живет человек, который, вот этот уровень надо понимать каждому человеку, как его дом, скажем так. Человек – это не животное, то есть человек не может быть на уровне ниже или на уровне выше. Если он спускается на уровень ниже, то мы говорим о Маугли или о человеке безумном, одичавшем. так сказать, потерявшим человеческие свойства. Если он переходит на уровень глобальный, то он тоже теряет свои человеческие свойства, то есть он перестает быть частью общности. То есть человек – это всегда сородич, общинник, соплеменник, соотечественник. То есть член какого-то социального организма единого, объединенного национальным языком и определенной национальной культурой, которая, значит, наследуется от предков и передается потомкам. Ну, естественно, вот, как бы целое представляет из себя это на самом низком уровне, допустим, это, ну, как бы на первичном уровне это род, а там дальше это может быть там национальная держава и даже какая-нибудь там мировая цивилизация, если это там, как мы, допустим, говорим, русский мир. Вот, если мы сумеем построить такое органичное образование. И кодами, которые поддерживают вот эти национальные, то есть социальные системы, в которых человек является элементом, является прежде всего вот эта необходимость соблюдения своего строения, вот это культурное наследие, соблюдение правил общежития, это нравственность, любовь к своему народу. Вот. И, конечно, все это завязано на языке. Ну и тоже между народами могут быть какие-то сотрудничества мирные, различные межгосударственные союзы там, и так далее, которые образовываются суверенными, независимыми, самостоятельными национальными единицами, скажем так, в общих интересах. То есть согласуются эти интересы. Подписываются международные договора. И четвертый уровень, который сейчас бурно формируется в последние тысячелетия, это глобальный уровень. Естественно, на этом уровне все нижние, внизлежащие уровни, они являются пищевым ареалом, средой обитания. Поэтому для своего существования как бы прозглашается, во-первых, его общая культура, прозглашается некая монокультура или масс-культура, в которой сплавливаются культурные, национальные культуры и языки народов. Вот. По существу это суперсистемы, куда общественные системы встраиваются уже как элементы, и человек в этих суперсистемах, он теряет свое значение деятельного, деятельной единицы, деятельной части. Ну, тоже есть свои какие-то составные части у этих глобальных, надсоциальных, транснациональных суперсистем. У них есть свои коды, как, на основе которых они, ну, скажем так, хотят, стремятся выстраивать жизнь человечества. Это вот космополитизм, то есть течение, которое отрицает национальные культуры, толерантность к любой культуре, то есть неспособность развлечений свой-чужой, трансгуманизм, о чем я говорю, что когда человек становится, ну, скажем так, органом или попадает вот под влияние вот этого глобального управления, то его все человеческие качества, такие, которые он получает, будучи членом общества, то есть духовность, разумность, все, что у нас в русском языке, допустим, связано с предлогом «эс» или «со», это вот сочувствие, сострадание, совесть, справедливость, сопереживание и так далее. Вот эти все качества, они уничтожаются на этом уровне. Почему? Потому что разрушается вот это «со», вот эта национальная культура, вот эта общество, общность людей, она разрушается. Она встраивается уже как элемент большей общности. И человек уже на этом уровне эти все свойства теряет. Поэтому говорится о трансгуманизме и постгуманизме. То есть мы переходим от эпохи возвеличивания человека, которая была эпохой там европейского гуманизма, просвещения, мы переходим к эпохе ухода от человека. Существо это выражается вот в сатанизме, то есть как таком вот, различных современных течениях научных и так далее. Соответственно, у них тоже есть свои глобальные союзы, какие-то кланы, которые объединяют вот этих, их в каких-то в их этих интересах. Между ними идут свои войны и так далее. Вот это надо тоже понимать, когда мы говорим, мы сейчас изучаем наш язык, русский язык. Поэтому он не относится, не может быть рассматриваться как язык вот этого глобального управления в этом контексте, или как язык животных, который дан от природы. Это язык, который мы получили в результате своей социальной природы, социальной сущности. Внешнее сходство строения языков мира, это видно, Кослав, да? Да, да, видно. Значит, языки, как знаковые системы, имеют определенное сходство, но чисто внешнее. Ну что там, что мы имеем общего? Ну, все языки народов, это имеют гласные и согласные звуки, которые произносятся в определенной последовательности. Из этих звуков образуются слоги звуковые. Из этих слогов формируются языковые значения, то, что в русском языке мы называем словом. То есть это понятие об определенных устойчивых явлениях в природе. То есть мы нарекаем вот каким-то языковым значением или словом какое-то понятие, которое в нашей культуре мы выделяем в окружающем мире. Из этих языковых значений могут быть сочетания, некие словосочетания. Есть имена собственные, то есть как, там, это объяснять не надо, то есть название стран, там, рек, там, имен и так далее. То есть час – это когда некая конкретная индивидуальная сущность, которая вот, живая, которая, ну не живая, которая имеет свой срок исторический, она умирает или исчезает. Вот есть местоимения, которые указывают на, которые не являются языковыми значениями, то есть понятиями, а мы просто говорим, этот там, допустим, там указываем, но еще не знаем, что это. Они замещают языковые значения. Есть существительные, то есть некие явления, которые в нашем языке считаются устойчивыми, устойчивыми сущностями. Вот. И есть обозначающие их свойства, которыми мы эти сущности, то есть обычно это у нас подлежащее рассмотрению, подлежащее, о котором мы что-то сказуем, глаголим что-то об этом подлежащем. Это в русском языке, это русский глагол, это неустойчивые, изменяющие сущностные понятия. Они, есть языки, в которых нет глаголов вообще, нет существительных как таковых. Там нету, сказать, но нечто похожее, вот как бы, то есть устойчивые и неустойчивые сущностные понятия, есть как бы можно определить в большей или меньшей степени во всех языках. Есть при предложении, где вот эти вот изменяющиеся сущностные понятия, глаголы не переходят на третье, на второе какое-то явление, предмет. Это не переходное предложение. Допустим, я говорю. А есть предложение переходное, то есть когда я взял книгу, что я взял, вот, то есть мое действие перешло на книгу. И вот это, вот эти общие формальные свойства есть у всех языков. Но дальше мы посмотрим, что же в действительности там есть общего. Вот всего за два века исследований, вы видите новый слайд, да? Алло. Да, видно. Да, на всякий случай. Значит, всего, значит, вот за два века исследований языковедами всех языков мира было исследовано, ну, я не знаю, там несколько тысяч языков, всего их около 7 тысяч на Земле. Вот, не считая, конечно, всяких диалектов, говоров, местных наречий, местных каких-то ну, отдельных наречий. Вот, исследовались, а что же общего, какие есть всеобщие первичные понятия во всех языках мира. Это языковые универсали, это лингвистические универсали их называют. И вот за два века очень упорной работы, значит, было найдено 52 общих понятия. Если мы представим себе, что в русском языке 500 000 000 слов, в английском 500 000 000 слов, то есть понятий, то из этих 500 000 000 понятий только 52 русских понятия могут быть, имеют соответствие во всех языках мира. То есть нет, в языках народов мира нет таких понятий, как солнце, мать, земля, вода, воздух, движение, там, я не знаю, не движение, там, ну что там, какие у нас еще такие, из которых мы как бы себе жизнь не представляем. Вот, еда и так далее. То есть, там, ребенок. Вот все, что есть из устойчивых понятий, существительных или субстантивов, это «я», то есть тот, кто говорит «ты», которому я говорю, «некто», это что-то живое, непонятное, нечто, что-то неживое, и люди, то есть это такие, как я, среди которых я живу. Все, больше общих понятий в языках мира нет, устойчивых. Ну и вот дальше есть еще такие вот у нас тут принадлежности, там какие-то оценки, хороший, плохой, там, описатели, большой, маленький, вот это и есть. Все, что здесь вот написано, это есть, всего остального нет. Это к тому, что составной состав языка, называется лексика, в языках мира, он практически на 99,999 разный. Почему это так? Причина в том, что каждый народ формирует свой язык, своей среде обитания согласно своему психическому, так сказать, складу и опыту. Он воспринимает через органы чувств вот эту вот так называемую непрерывную континуальную, как говорят в науке, действительность, которая представляется просто набором звуковых, набором, значит, изменяющихся звуков, каких-то цветных пятен, которые меняются перед человеком. Ну, представьте себе, как ребенок, грудничок смотрит, перед ним какие-то пятна там. Что-то происходит, он еще не знает, что это лицо матери и так далее. Вот так же и народы, они видят вокруг себя некие явления природы, но они еще не знают, где провести границы. И у них образуется собственная система разделения мира на эти границы. То есть они по-своему делят на этот мир на те явления, которые для них, ну, так исторически сложилось, является, может быть, более важным и понятным. Естественно, тех явлений, которых нет в данной местности, они не дают имена, названия и так далее. Вот. Насколько языки разные и не похожи друг на друга, мы можем посмотреть вот на этом слайде различия в языках и мышлении народов. Например, жители деревни Арчи в Дагестане имеют 1,5 миллиона глагольных окончаний. То есть, когда они говорят про слово «есть», у нас одно слово, мы едим то-то, то-то, то-то. Они для каждого вида пищи, там, если они, вот, у них название имеет свое какое-то, значит, я, честно говоря, не могу понять, представить себе, я это как бы знаю этот факт, что его приводят, но представить себе, как это возможно, 1,5 миллиона форм. Ну, дальше, что еще интересно? В нем у нас сколько? У нас насчитывают около 6 гласных, ну, таких основных. Там, конечно, каждый гласный можно сделать короткий, длинный, там, и так далее, но наша наука, да? У них уже там наука насчитывает 26 гласных и 82 согласных звука, то есть порядка, сколько же там получается, 110 букв. Например, глагол вот обладает полом, то есть если мужчина ест, то он а женщина по-другому уже будет есть. И обстоятельства, например, вот, ну, прочитайте, вот, например, глагол принимает окончание кугу, если говорящий выражает сомнение в том, что это случилось. Ра, если это возможно, произошло. И эр, если это случилось, с большой долей вероятности. То есть отсюда вот эти 1,5 миллиона глагольных окончаний, характеризующих всякое действие. А вот язык туюка. У него около 140 видов рода. То есть у нас есть мужской, парный, средний, там, общий, ну, еще какой-то можно там пытаться. У них 140 видов рода. Например, отдельный род для коры, который неплотно прилегает к дереву или мешковатым штанам. Ну или вот язык, щелкающий язык. 122 согласных. 122. От 31 гласная буква. Еще 4 способа произношения, то есть интонационных вариаций. И плюс из этих 120 согласных, я понимаю, это входит в них 43 щелкающих согласных. Это различные цоканье, чмоканье и так далее. То есть насколько разнообразны языки и абсолютно не похожи друг на друга по своему наполнению и смыслу. Еще, вот еще одна иллюстрация такая краткая о том, насколько богат был наш язык еще совсем недавно относительно масти лошадиной, которую мы знаем там, ну, мы знаем там вороную, мы знаем там гнедую, мы знаем там, какую мы еще помним, саврасую мы знаем там. А вот все, что вот видите, у меня сколько выделено этих, это совсем недавно, еще до революции, люди различали, насколько это важно было, чтобы понимать, какую-то лошадь покупаешь или продаешь, или от лошади все зависело. Или вот в нашей снежной стране сколько было интереснейших понятий, связанных с формой снега. То есть это и хлопьями, и брод, и это и настыль, и наст. И вьюга, и буран, и понизовка. Мы тоже уже 70% уже не пользуемся, забыли, сидим в своих квартирах теплых и не знаем, что такое снег. А или вот очень важное явление, то есть для всех, для сознания, для всех народов, это понятие пространства и времени, безусловно. И вот есть даже такое в науке, психологии представление о том, что человек – это существо, осознающее время. То есть, если червяк, он, дождевый червь, он осознает свое положение в пространстве, то осознание времени, понимание, понятие времени, оно присуще вот именно человеку. Соответственно, каждый язык, каждая цивилизация – она по-своему, с какими-то нюансами понимает время. И, например, в изобразительном искусстве великие художники, каждый великий художник – это особая, как сказать, трактовка пространства и времени. Так как его нельзя увидеть, то его всегда можно только уподоблять пространству. Поэтому мы вот в русском языке говорим «уходит время», то есть как будто оно движется по какому-то пространству, приходит, приближается и так далее. В таких языках, как китайский, в изолированных, где каждый иероглиф, он отдельно и не изменяется. У него нет частей речи, соответственно, нет существительных и глаголов, нет местоимений, то есть нет четко выраженных таких. Грамматика возникла, была написана только в, можно сказать, 20 веке, по аналогии с европейской. Соответственно, раз нет глаголов, а глагол – это состояние или действие, то есть имеющее что-то начало и конец, то, соответственно, нет вот этого линейного времени в нашем понимании, а, соответственно, нет и истории в нашем понимании, то есть движение по некой линии или оси времени. Поэтому вот говорят, что есть такие версии, что историю китайцы, значит, эти иезуиты во многом, как бы сказать, написали, придумали. В первобытных языках, которые еще находятся вот на уровне такого первичного опытного мышления, чувственного, и еще слабо развитые отвлеченные понятия, то у них нет таких понятий, как вот вода, время, масса, количество. В их языке их просто не существует. И поэтому они обозначают время, у них нет времени как отдельного понятия, они обозначают словами такими, как когда-то, то есть давно, то есть что, то есть у них это всегда какие-то пояснительные слова, которые дают некоторое указание на время. Для европейских народов прошлое всегда это то, что находится за спиной говорящего, а будущее это то, что впереди. А вот есть народы, например, коряки, для которых поколения людей следуют друг за другом, то есть кто идет впереди, первыми идут раньше, чем другие. То есть их предки, они как бы начали движение, они идут за ними, как их потомки. Поэтому предки идут впереди, а они идут за ними. Соответственно, движение они производят спиной, вперед. То есть будущее у них это сзади, а прошлое спереди. И поэтому, когда мы, русское выражение «три года назад» будет переведено в адыгейском языке «три года впереди». В русском сознании мы воспринимаем время как текущее такое, ну, как некое текучее явление. То есть что-то, что как бы находится перед нами или вне нас, в которое мы можем как-то вступать, взаимодействовать. То есть оно в виде реки или какого-то течения определенного. Поэтому мы говорим, река, годы летят, ночь наступает и так далее. Это у нас в нашем сознании. А в западном сознании время, оно неподвижно и является как дорога, по которой двигается уже человек. То есть это некая ось, по которой он перемещается к своей цели, достигает свою материальную цель. Он видит перед собой задачу, ну, например, он видит перед собой Россию, которую ему надо, скажем так, использовать для своих целей. И он, если она стоит на его дороге, он ее должен либо уничтожить, либо отодвинуть, либо, значит, поглотить, либо, значит, короче говоря, каким-то образом ее преобразовать под свои задачи. Вот интересно очень в авраамической традиции. Время, которое, собственно говоря, и задало вот это западное сознание во многом. В Библии пишется, вначале сотворил Бог небо и землю. То есть устанавливается, что была точка, с которой начинается время. А дальше это уже небо и земля стали развиваться во времени и идти по некой линии исторической. То есть время имеет начало, а соответственно, раз оно имеет начало, то оно должно иметь и конец по истечении всей его исторического пути. Соответственно, двигаясь к своему концу, то есть будучи изготовлено как изделие, да, оно же изготовлено, оно же сотворено, оно имеет определенные недостатки, как всякое творение, и, соответственно, имеет свой срок годности. И, соответственно, имеет некое предписание от изготовителя для потребителя, как использовать, значит, как правильно использовать это небо, землю, бытие для того, чтобы, значит, пока идет процесс этого развития. И это предписание, как бы, оно, это данное от Бога, это есть вот то самое священное писание. Естественно, конечная точка, это неизбежно, это то, что называется апокалипсис, Армагеддон, когда все вот это, ну, скажем так, срок годности заканчивается, изделие окончательно портится, и его надо заново переучреждать, заново как бы создавать новое небо, новую землю. Соответственно, сознание человека, который живет вот в этом линейном времени, имеющем начало и конец, неизбежный, оно подчинено чему? Оно подчиняется будущему. То есть человек живет конечным спасением. То есть он чает спасение после окончания своей телесной жизни. Вот он должен, после своей смерти у него возникают две возможности. Либо он попадает, значит, в вечный рай, либо попадает на вечное наказание в ад. С другой стороны, традиционное сознание народов, которое было дохристианское, скажем так, оно, наблюдая первичные природосообразные повторяющийся круговорот природы, имело о времени другие совершенно представления. Для традиционного сознания время – это такие, как бы сказать, развития, это повторы, это кольцевое движение с некоторыми изменениями, но это вот колесо сансары или что-то такое, вот, которое имеет определенные этапы, но они, эти этапы, повторяются. Повторяется каждый год весна, рождаются дети, ну, кто-то рождается, умирает. То есть это такие цепочки повторов этих и так далее. Это совершенно другое, значит, понимание времени. И, соответственно, линейное время – это как маленький, условно, небольшой участок вот этого кругового движения, которое мы условно воспринимаем как прямое, не можем, ну, условно считать, что вот на этой маленьком отрезке время не обладает искривленностью, а оно имеет вот такой линейный отрезок. А для, например, многих народов вообще не имеет значения, когда что-то было. А для них важно, значит, какое было действие, закончено, не закончено, длительное, короткое и так далее. Соответственно, вот еще что интересно, вот англоговорящие народы, они обращены к будущему, то есть, идя по этой оси времени, к своей цели, практической цели, обычно материальной цели, имеющей денежный эквивалент, вот, они вот двигаются к будущему и составляют какое-то расписание своего движения, подчиняют этому расписанию свою жизнь и так далее. С другой стороны, например, те же европейские народы Южной Европы, они, у которых языки другого немного типа, они нацелены на настоящее, они находятся в таком постоянной такой сиесте какой-то, вот, ну, там другой климат, другой ритм жизни, поэтому англичане к ним относятся немножко, как бы сказать, как к людям второго сорта, потому что они не такие деятельные, не такие активные. Вот. А есть еще общество с устоявшимися передаваемыми обычаями, китайцы. Они вообще нацелены на прошлое. В будущем ничего не будет нового, так как все уже было в прошлом. Все уже, ничего не случится нового, все уже происходило. То есть вот насколько разное мышление людей, но мы увидим, что это на самом деле связано еще с вопросом, со строением их языков. Новый слайд видно, да? Да. Значит, ну, если словосочетания, они имеют строгое управление, вот в русском языке это согласование, управление и примыкание, то строение предложения, оно вот имеет 7 видов связей. Причем самые такие вот, заметьте, вот примыкание, это самая слабая такая связь в словосочетании. Ну, это, можно сказать, просто, ну, механическая почти связь. Но все-таки она у нас выражается, она у нас появляется только в одном смысле. Почему? Потому что некоторые слова не имеют, ну, вслух, например, или поздно, мы не склоняем. И поэтому мы не соподчиняем тут, уже не согласуем это словосочетание. Мы это по смыслу уже, как бы, есть такие части речи, которые, ну, не склоняются, не спрягаются на речи. Вот. А предложение У нас 7 видов связей. Причем каждая связь, она обладает особыми оттенками. То есть, когда мы устанавливаем связи между понятиями, мы выбираем, какую связь употребить. Насколько она строгая, насколько она, так сказать, такая мягкая и так далее, и так далее. То есть, вот эти все виды связи у нас существуют. Но они существуют у нас благодаря чему? Благодаря тому, что наши слова изменяются, имеют окончание. В языках, где нету изменения слов, возможно, только одна форма связи – сочинительная связь. Все остальные 6 видов связи, практически, может, еще какая-то, они отсутствуют. То есть это выпадает уже из мышления этих народов. Насколько сложны виды построения мысли в предложении, можно посмотреть вот через этот слайд. Значит, построение мысли оно может производиться порядком слов, изменениями слов, если есть возможность такое изменение, как в русском языке, служебными словами, интонацией. Когда мы строим предложение, мы устанавливаем связи между словами, их отношения. А когда мы пытаемся понять предложение, мы декодируем вот эти связи и отношения. Так вот, для того, чтобы изучение вот этих вопросов, оно привело к тому, что языки очень сильно различаются по пониманию этих возможностей, этих связей. Например, есть правоветвящиеся, то есть предложенный, прогрессивный порядок. То есть это порядок, свойственный в основном индоевропейским, австронезийским и другим языкам. Когда мы говорим сначала мы говорим подлежащее, сказуемое, а потом какое-то дополнение. То есть пойди принеси сумку, которая лежит возле шкафа. Вот как мы скажем. Но есть языки левоветвящиеся, которые употребляют обратный порядок слов. Для них важна второстепенная часть предложения. Это, например, японский язык, и многие другие. Таких языков, на самом деле, половина в мире. Они скорее скажут так: шкафа возле лежит, которая сумку принеси. В русском языке такие формы тоже бывают. В коротких, таких небольших предложениях, когда мы хотим сделать акцент на каком-то моменте, который более важен для нас. То есть письмо пишет: моего отца дом, сыном хорошим был. То есть мы выделяем дополнительную часть, особым образом переставляя ее в начало. Но для нас это дополнительная возможность. Для них это общее правило. Уже говорю о том, что есть сочинительная связь, это первый вид связи, который обозначает простое соположение. Это есть практически во всех языках. А вот уже согласование и управление как вид связи, это уже такие виды, которые не требуют изменения слова. И поэтому во всех языках, в которых нет изменения слова, нет ни согласования, ни управления. Невозможно. И чем больше эта гибкость слов, то есть чем больше система падежей, наперед скажу, что в русском языке, допустим, если смотреть не по форме падежей, а по смыслу падежей, то есть на какие вопросы отвечают падежи, можно установить более 60 падежей, тем более свободный порядок слов. В этом смысле русский язык один из самых свободных языков в мире, но при этом не теряющий логики мышления. Существует несколько порядков основных порядков слов, связанных с расположением подлежащего, сказуемого и определения. можно сказать, мужики мясо ели. Можно сказать, ели мясо мужики. Можно сказать, ели мужики мясо. Мясо ели мужики. Мясо мужики ели. Мясо. Короче говоря, каждый порядок, вот их шесть видов, он определенный акцент дает мысли и разнообразит наше понимание, скажем так, чего мы хотим донести. В английском языке тоже есть различия, но там в таких костных языках не более двух форм, а две, максимум три формы. Одна, допустим, для повествовательного, другая для вопросительного. В русском языке есть тоже прямой, обратный, то есть инверсный порядок. Это когда мы хотим выделить вот обычное предложение. Отец пришел в 5 часов. Сначала тема идет, то есть исходное сообщение, что отец пришел. Потом мы уточняем, то есть доносим, а в чем смысл-то? А пришел он в 5 часов. А вот можно сказать так, в 5 часов сделать темой. Это сделать темой. В 5 часов. А кто пришел? Пришел отец. Это уже становится ремой. То есть это уже для реверсный такой подход. Самым жестким линейным порядком и для слов внутри группы, и для групп внутри приложения являются языки либо изолированные, как китайский, либо полуизолированные, как английский и французский. Вот. Есть языки со свободным порядком предложения, для синтаксических групп, то есть построение предложения, но с жестким порядком слов внутри групп. Это русский и латинский. Есть языки со свободным порядком и синтаксических групп, и слов. Это австралийские. Ну, скажем так, их понять нам очень сложно будет, потому что, скажем так, они уже как бы вызывают впечатление неуместности, как бы несообразности. Потому что логика начинает теряться полностью. Ну, об этом, короче говоря, можно много говорить. Это я все привожу только для того, чтобы понять, насколько сложное строение. Вот есть так называемая типология отношений участников действия, где мы рассматриваем различные построения фразы, приложения, как рассматривая активный, деятельный источник действия, то есть некое субъект действия, да, есть какой-то пассивный носитель, допустим, какого-то состояния, и есть еще то дополнение, на которое переходит действие, если это действие производится активным источником. И вот первые три позиции, назывной строй, страдательный строй, знаково-смысловой строй, вот то, что вот красным написано, это примеры. Это те виды так называемой стратегии, которые употребляются в русском языке. А есть виды построения с именным строем. То есть, если, скажем так, есть языки, у которых важны отношения между языковыми понятиями. Вот они выстраивают три основных вот этих вида. Назывной строй, страдательный строй. Назывной, когда жена готовит обед, то есть она производит действие. А страдательный, когда лес освещается солнцем, то есть то, на что переходит действие, пассивное, освещается. То есть я могу сказать, что я люблю тебя, и ты мне нравишься. Это вот разные варианты. А вот четыре стратегии, две стратегии, переходящий строй и прямоуказанный строй, в русском языке не воспроизводимы. Причем вот этот строй, например, прямоуказанный, он имеется в английском языке, но мы его не можем напрямую перевести по-русски. У нас нет возможности для перевода такого строя. Это немыслимо для нас. Вот. Есть условно, как бы, ну, попытка переводить. Это содержательные трешлены строя, это два строя, которые мы пытаемся как-то переводить, но тоже эти переводы, конечно, весьма относительные, скажем так, это натягивание совы на глобус. Значит, с чем это связано во многом? Вот эти различия языков и подходов, которые я в предыдущих слайдах продемонстрировал. Дело в том, что человеческое мышление, оно развивается, имеет три стадии развития. И в зависимости от того, на какой стадии сформировался язык и народ, на каком уровне рассудка или разума он сформировался, и как это закрепилось в языке, а язык, как мы знаем, уже не просто выражает мысль, но и определяет, выстраивает ее в дальнейшем. То есть уже имея язык, форму выражения мысли, мы не можем потом, не имея соответствующего инструмента, переходить к другим видам рассудка или мышления. То есть язык это, он ограничивает мышление, он ставит ему пределы для его развития. И вот народ формируется, допустим, на первом низшем уровне, первобытном. В чем это мышление такого народа, чем оно характерно? Это все, эти три уровня мышления, они описаны в монографии доктора философских наук Борзовой Елены Петровны «Триадология» в 2013 году. Первый – это опытный чувственный рассудок или эмпирическая рефлексия. Сущность такого мышления – то, что оно способно, утверждается, что мышление, то есть человеческое мышление, оно ничего нового не дает к тем чувственным фактам, которые человек получает через органы чувств. И оно способно только перекомпоновывать эти факты между собой. Ну и на основании этого учения возникают такие философские течения научные, как эмпиризм, позитивизм в науке, редукционизм, то есть попытка исследования более высоких уровней с помощью более примитивного, предыдущего этапа развития, ну, грубо говоря, социальную жизнь пытаться понять на основе биологическую жизнь понять на основе физико-химических каких-то процессов, или, например, как вот сейчас попытка, явление глобализма понимать через социальную жизнь народов. То есть более высокий суперсистемный уровень пытается рассматривать через уровень частей его образующих. Это и редукционизм в науке. Но, скажем так, это характерно для народов, скажем так, опытный чувственный рассудок, он характерен для мышления, может присутствовать в мышлении всех языков и всех народов. То есть это такая базовая вещь, опытное чувственное восприятие. Но на базе вот этого опытного чувственного восприятия возникают отвлеченные понятия, которые являются вот этим системным целым по отношению к тем чувственным восприятием, которые люди получают из природы. И возникает отвлеченный рассудок или метафизическая рефлексия. На первом этапе своего развития возникают первые отвлеченные понятия. Ну, грубо говоря, вообще все человеческие слова – это уже, кроме имен собственных, это отвлеченные понятия. То есть, на самом деле, такого человека, в том понятие, например, человек или кошка, как физическое тело, не существует. Есть понятие, это, каждая кошка, она конкретна, она имеет свой цвет, место, там, голос определенный, повадки и так далее. Вот, ну, мы говорим, когда мы говорим кошка, мы говорим о всех существах такого типа, такого размера, такой формы, приблизительно и так далее. То есть это обобщенное, отвлеченное понятие. Но это отвлечение первого уровня. Все слова, все человеческие понятия являются областью идеального отвлечения на первый уровень. А дальше возникает отвлечение второго уровня. Когда уже из этих отвлеченных понятий, например, есть понятие ель, сосна, береза, это отвлеченные понятия. Но когда мы их все вместе собираем и говорим дерево, то это уже родовое понятие по отношению к видовым, таким как там, береза, ель и так далее. То есть это идет отвлечение еще более высокого понятия. Так вот, на втором уровне, на первом уровне отвлечения возникает понимание целого, а как мы уже говорили о том, что всякая система есть целое, состоящее из частей, и вот понимание целого воспринимается каким образом? Вот на втором среднем уровне. Значит, идет от частного к целому. То есть индуктивным путем. Сначала мы считаем части первичными, они как бы образуют целое. Мы их изучаем через противопоставление. Потом мы их суммируем, их качество. И понимаем целое через редукцию к свойствам частей, редукционизм. И в крайней форме это выражается в представлении о том, что все задано, может быть задано какими-то взаимодействиями механическими, которые можно посчитать там, физико-химическими, там, положение атомов, если мы знали бы, где какой атом находится, и знали бы, как они движутся, то мы потом в компьютер вкладываем и можем рассчитать историю, не историю, а вечное развитие природы и человека на миллиарды лет, что будет, что произойдет. Это вот такой уровень. И, соответственно, на таком уровне возникают философские доктрины и религиозные доктрины, которые сводят любое целое, любую систему, как борьбу, ну так как части всегда разбиваются, сколько бы ни было частей, всегда можно разделить на две противостоящих как бы партии, да, которые между собой как бы конкурируют за построение единого целого, то возникает вот это дуалистическое, диалектическое, дуальное, значит, мировоззрение. Соответственно, возникают мировые религии дуальные, такие как авраамические религии и, соответственно, философские системы, связанные с либо победой какого-то начала над каким-то, либо это идеализм, либо это материализм, либо это параллельность двух начал, дуализм, либо это вот такая вечная борьба Бога с сатаной. Все это связано с этим расчлененным аналитическим мышлением, которое не видит целого, не понимает, что целое первично. Вот на третьем уровне живого разума, который преодолевает вот этот рассудок второго уровня и первого низшего, возникает понимание, что целое – это первичное начало. Без понимания целого мы не можем рассуждать о части. Часть возникает только в целом. Соответственно, и всякое целое, оно как система обладает какими-то своими свойствами, которые еще не были присущи этим частям вне этого целого. Соответственно, мы даже не только в живых организмах, тут само собой это все очевидно, или там в обществе и так далее, но даже, как я говорил, про кучу кирпичей, которые приобретают свойства стены, которая ограждает, допустим, какую-то, я не знаю, там что-то ограждает или там является препятствием на пути движения или защищает что-то. То есть кирпичи становятся, приобретают функцию ту, которую они не имели. То, значит, вот это течение, соответственно, так называемый холистический подход, то есть от холизм это от русского слова коло, холо. Это, скажем так, завершенное целое. Вот, оно предполагает движение от целого к частному, дедуктивное. Соответственно, оно предполагает не сумму частей, целое является не суммой частей, а их интеграция, согласование. Соответственно, такое целое, оно обладает не движением назад к своей материковой части, а оно производит прорыв в новые свойства, в новые качества. То есть происходит неожиданное приобретение новых качеств. Велосипед начинает двигаться, пароход плыть, человек жить и так далее. И эти качества приобретаются неожиданно, это эмерджентно. То есть они переносятся на свойства всего целого, и поэтому они являются такими неожиданными, как бы их не было до этого, теперь они стали, теперь вдруг бац, и это колесо в велосипеде оказалось, обладает свойством движения. Вот, и все эти, и соответственно, так как это очень связано с живыми, открытыми, подвижными системами, то есть живыми целым, или живыми общностями, живыми сущностями, то это все, все эти рассмотрения природы и даже отчасти костной природы, возможно, через высшее понимание такого целого органицизм. То есть мы на основе этого понимания мы можем выстраивать образ будущего, понимание, как устроен мир и так далее. Следующий слайд – уровни строения языка и мышления. Значит, как я уже сказал, уже есть первая сигнальная система. Это вот когда первичные сигналы, которые свойственны всем живым существам. Вторая сигнальная система – это то, первоначальный опытный рассудок, который свойственен первобытным народам, на более высоком уровне отличенной аналитической, то есть на более, на отвлеченном уровне рассудка, на уровне метафизической рефлексии, это более развитая вторая сигнальная система, это возникает Торы, мышление, религиозное, мировоззренческое, философское, которое свойственно историческим цивилизованным нациям, имеющим письменность, развитую науку и так далее. И вот на третья сигнальная система, это когда на уровень вот этих понятий, которые имеются у всех народов, в виде отвлеченных понятий, в виде языкового значения или слов, мы надстраиваем еще их сложные отношения, их и сложные качества, и такие как род, число, там, вид и так далее. И еще связываем и через эти качества устанавливаем отношения между этими словами для построения фразы. То есть мы на уровень второй сигнальной системы надстраиваем еще один уровень сигнальной системы более высокого уровня, суперсистемный уровень появляется, который может быть назван третьей сигнальной системой. И такой уровень развития соответствует только развитой общинной культуре, то есть культуре народа, который имеет развитое живое целое, общину. Я не надоел там еще со своими рассуждениями, не устал ли наша уважаемая публика? Нет, вопросы идут, вопросов много, поэтому я думаю, что давайте, расскажите доклад и перейдем к вопросам. Я постараюсь побыстрее. Значит, Август Шлейхер, вот дата его рождения, значит, он предложил три ступени развития человеческих языков. Ну, скажем так, он не знал еще инкорпорирующие полисинтетические, которые в самом низу, я их туда дорисовал. И попытался проиллюстрировать его мысль образно, чтобы было более понятно. Ну, скажем так, когда нету развитых отношений между словами, когда невозможно мысль построить через связи и отношения между словами, то происходит либо их разделение на части, на отдельные иероглифы, которые не связаны между собой никаким образом, не могут быть связаны, могут быть связаны только каким-то определенным порядком, вот, и интонацией. Либо их просто начинают сливать в одно слово предложение. Так возникают полисинтетические инкорпорирующие языки. Это чукотско-камчатский, абхазо-адыгский. Вот здесь иллюстрируется фраза: «Он пришел и украл мой дикий мед этим утром, пока я спал». Вот в языках таких народов запоминается просто порядка, там, я не знаю, 200, там, 100, 300, я не знаю, сколько таких вот различных слов, предложений. Бывает, это не обязательно предложения, а какие-то развитые словосочетания, которые не имеют никакого, их надо просто запомнить, как вот, как иероглиф, и применять. Обычно это какие-то часто встречающиеся события в бытовой жизни этого народа, в обыденной. Второй вариант первобытного мышления – это корневые изолирующие языки или полуизолирующие, допустим, английский язык. Что здесь происходит? Слова не изменяются. Практически нет окончаний гибких, которые придавали бы словам отношения и связи. Поэтому, значит, идет, чтобы установить какой-то смысловой порядок, нужно просто знать последовательность. Если, допустим, впереди идет, должно прийти впереди подлежащее, потом сказуемое, потом дополнение, то допустим, иероглиф «тигр», потом иероглиф «смерть» или там «пожирание», и третий иероглиф там «белая обезьяна», то будет переводиться так, что «тигр съел там белого человека». А если мы переставим белую обезьяну вперед, а тигра назад, то есть это наоборот, мы с вами поменяем, то получится, что, значит, белая обезьяна съела тигра. Ну вот приблизительно так этот язык устроен. Значит, соответственно, приблизительно к этому же движется английский язык, он как бы потерял свою гибкость, потерял многие формы и так далее. И стал языком чисто вот таким вот. Близится к китайскому. Но еще не стал. Еще там что-то сохраняется, там какие-то отдельные моменты. Средний уровень – это, значит, когда для установления связей между наделением слов характеристиками, прежде всего наделение слов характеристиками, даже еще не связи между словами, а именно характеристиками конкретного понятия. То есть какое дерево? Там, то есть, вернее, человек какой? Женского, мужского рода? Человека, этих человеков много или он один? Там, число и так далее. Для этого корню человек прибавляется много или мало, там, женщина, мужчина, то есть, ну, как, то есть род, какие-то кусочки прибавляются в зависимости от того, ну, обычно 2-3, в зависимости от того, сколько это, в каком языке, для большей характеристики вот этого понятия. Ну, а дальше строение уже самой фразы, оно может быть либо как в китайском порядком, либо все-таки с помощью вот этих вот приставок каким-то образом осуществляется связь. Но это как бы вот таким языком склеивающим, синтетичным является, например, якутский язык, язык якутов. Но большинство этих языков, они все-таки так называемые аналитические, они синтетические. И третий, высший уровень, который относил Август Шлейхер, это спрягающие, склоняющие языки, то есть где каждое понятие, оно склоняется под другое понятие, спрягается с ним, сопрягается с ним, то есть устанавливает отношения, согласование. Вот. Это флективные, синтетичные, фузионные языки. Значит, великий Гумбольдт установил следующую, как бы, ну, типологию, основную типологию языков, которая до сих пор пользуется языкознанием. Значит, как связываются слова в мысль, выраженные в предложении, как ее связывают? Значит, есть языки, как китайский, мы уже выяснили, в которых нет изменений. Это так называемые изолирующие языки. Или аморфные, их еще раньше называли, то есть не имеющие формы. Второе – это языки, которые изменяются для построения мысли. Дальше эти языки делятся на две части, в которых изменяется как инкорпорирующих вот этих, где все сливается в одну кучу слова или целый набор слов или целые предложения, и тех, в которых изменяется слово. И, соответственно, вот те, в которых изменяется слово, делятся на те, которые, в которых к слову представляются неподвижные кусочки такие, как, ну, как отростки такие, как у растения, допустим, как трава растет такими вот секциями. Вот. Либо дается одно окончание гибкое к корню, в котором зашито сразу весь набор важных значений, которые характеризуют данную часть речи, и которая связывает это слово цепко и намертво с другими словами, с которыми оно находится в этих видах связи, либо синтаксических, либо, слово, либо значит, между словами. Вот к языкам, которые относятся к последнему типу языков, так называемых, это так называемая устойчивая группа индоевропейской семьи языков. Почему устойчивая? Потому что она сохранила строение древних языков, таких как санскрит, древнегреческий, классическая латынь. К этим языкам относятся, вот, скажем так, всего у нас в мире около 7 тысяч языков, или даже чуть больше, которые считаются языками, не считая всяких разновидностей. Из них самая большая группа языков – это так называемая индоевропейская семья языков, макросемья. В этой макросемье, которая насчитывает 445 языков, всего около 20 языков, всего около 27 тысяч языков мира, это всего 0,2% или 4,5% от языков всей от индоевропейской семьи, на которой говорит всего лишь около 4% населения мира, имеет вот то последнее вид строения, когда мысль устанавливается с помощью гибких окончаний. Причем из этих 20 языков, 3 языка – это языки, ну, скажем так, которые уже называются не то, что не живые, а языки, ну, применяемые либо в науке, либо в религиозной практике, либо какими-то очень малыми группами, там врачи иногда употребляют латынь, вот. А из живых языков, соответственно, там будет около 17-15 языков. Какие это языки? Ну, это все славянские, кроме болгарского, утратившего синтетичное строение под воздействием турецкого языка. Конечно, включая русский как основной ствол. Туда же можно отнести варианты русского языка, это... славянского языка, это латышский, литовский. Вот. А также еще несколько небольших языков. Ну, из них, сами так, довольно крупный, это язык пуштунов, афганский, где живут так называемые южные арии, которые в свое время мигрировали с русской равнины. А также ирландский, фарерский, исландский и албанский. Почему они сохранились? Ну, а албанцы почему и пушту сохранились? Они сохранились в горах. В горах они были как бы недоступны, то есть могли сохранять свою идентичность, этничность от набегов, так сказать, других народов. Вот. А ирландцы, фарерцы, исландцы – это, конечно, островные народы, в основном на севере, значит, Евразии, и поэтому... тоже смогли как-то там, как эндемики, как языки, которые сумели, ну, сохранить вот это, случайно сохранили свое строение, не были вытесненными. Естественно, из всех этих языков самым крупным языком международного общения и востребованным языком высокой науки, культуры и так далее является русский язык, как основной язык такого типа. Надо понимать, что вот то, что сейчас мы видим в виде, значит, открытого противостояния военного, значит, на Украине, оно имеет корнем своего возникновения, конечно же, глубокое противостояние, которое длится уже порядка 5 или 4,5 тысяч лет, и особенно ярко оно стало проявляться, когда возникло на территории единого материка Асии разделение на Азию, и, то есть политическое разделение, не географическое, а искусственное, политическое, цивилизационное разделение на Западную Европу, скажем так, Европу, и, значит, Азию, типа как Восток и Запад. Это возникло уже много тысяч лет назад, как уже я сказал, и связано вот это все, конечно же, с мировоззрением, с языками, и это противостояние, оно никогда не исчезало, оно проявлялось просто в разных формах, сейчас приняло такую вот яркую вооруженную. Значит, можно подвести некоторый итог, чем различаются вот... Есть два типа, скажем так, построения языка. Один аналитический строй языка, а другой синтетический. Вот их свойства. Значит, первое, какому уровню мышления соответствует аналитический строй языка? Это вот первые ступени опытного, отвлеченного, воспроизводящего рассудка. То есть не создающего новое, а воспроизводящее старое. Соответственно, синтетический строй языка – это живой строящий. У нас само понятие «строить» оно идет от слова «три». То есть мы всегда ищем некую третью сторону, согласующую. Поэтому это производящий разум, или как в науке это называется, и как зафиксировано в монографии Борзова, это триады, а учение о них – это триадология. Какой способ или метод мышления характерен для аналитического языка? Это разложение на противоположности, анализ, дальнейшее, можно сказать, механическое составление, это синтез и движение, как я уже говорил, от частного к обществу. К общему, соответственно, значит, синтетически это согласование неслиянных частей в едином нераздельном строении целого. И движение происходит от общего к частному, дедукция, то есть общее является более, как бы сказать, системно важным, чем его части. Дальше, какое представление о целом в аналитическом строе? Это движение, это частный подход. Целый является суммой материальных свойств, противопоставленных частей. Это миризм. Соответственно, в синтетическом строе языка, что характерно, значит, русский язык, русская фраза, русское предложение – будучи вот таким живым целым, является это живое целое предложение, это не сумма слов, составленных слов, которые сами, или слов, составленных из букв, из буквиц, а это более высокое образное значение, чем отдельное слово, входящее в него. То есть вот когда мы выстраиваем предложение, возникает целое, которое обладает свойствами живого целого и которое превосходит сумму свойств тех частей предложения, которые образуют это предложение. То есть это интеграция их в единое новое, триединое целое. И это триединое новое целое, оно, конечно же, так как это отвлечение более высокого порядка, мы здесь переходим от сложения материальных свойств частей, мы переходим, как бы, мы совершаем прыжок в область идеальных свойств мира. То есть возникает сознание, возникает творчество, возникает воля, возникает дух. Вот здесь рождается дух, здесь рождается жизнь. Вот таким способом возникает жизнь, как из мертвого, через возникновение новых живых целостностей. Соответственно, средствами построения целого при аналитическом строе или языка, или общества является, конечно, что? Это внешние законы, то есть эти сами части целого, они не несут в себе согласование между собой, отношений и связи между ними нет. Поэтому, чтобы их согласовать, нужен гражданский договор между гражданами или жесткий порядок слов в предложении, силовое воздействие. Если кто-то не подчиняется, на него надо силовым образом воздействовать. И это закон, выход закон, то есть установление жесткого порядка. Соответственно, в синтетическом строе языка и в общине мы видим внутренний кон, добровольное согласие членов кона, сопряжение, склонение друг с другом на общее дело. Возникает понятие копа, возникает понятие род, возникает понятие, значит, верфь и так далее, как единое звено, где каждый человек вот вплетен в общее дело. Соответственно, в науке в чем это выражается, вот этот аналитический строй? Как я уже говорил, это редукционизм, механицизм, отход на нижний уровень. В синтетическом языке наоборот, прорыв на более высокий уровень порядка или озарение, инсайт. В политике, соответственно, в построении западного общества или, допустим, китайского общества, вот если мы не хотим, чтобы у нас было как в Шанхае, понимаете, то мы не должны, значит, переходить на их, как бы сказать, язык, их образ мировоззрения. Для них это нормально, для них подчинение такое нормально. Да, где-то перегибается, но, в принципе, китайцы не ропщат. Они так жили всегда. Для них понимание целого – это вот такое, как бы, как колония муравьев, понимаете, приблизительно такого типа. Поэтому мы видим примеры в окружающей жизни. Или, допустим, государство, которое социальное построение западного общества по Швабу, то есть это цифровой порядок в кастовом обществе, тот, который нам, вот образ будущего выстраивается. Это все строго вытекает из всего исторического развития западной цивилизации с ее дуалистическими религиями, учениями на основе западных языков, прежде всего таких, как английский и французский. Соответственно, мы можем предложить свой образ будущего. Это общество будущего должно, мир системам должна быть построена по типу живого организма, то есть органическая теория общества, когда каждая его часть, она обладает субъектностью, то есть волей, и в то же время согласована с другими. То есть как устроен живой организм и как устроен наш язык. Если подвести какой-то итог, значит, такую картинку дать красивую, так сказать, вот есть как бы вот правила костной материи и правила живой материи. Вот. Ну, это уже во многом повторение, просто мы видим с одной стороны свалку, где каждый мусор, каждый, скажем так, разломанная там, я не знаю, тряпка, палка и так далее, все они валяются просто в куче, без всякой связи, без всяких отношений. Это вот аналитический язык и согласованный язык справа, живой природы, где все живет в определенной гармонии, в определенном, так сказать, ладе, согласии. Значит, еще одна как бы иллюстрация, вот видите слева, это разделение всякого целого, происходит разрыв, это происходит и в религиях, и в философии, то есть с одной стороны идеальное отделяет от материального, значит, Бога отделяет от творения, причину отделяет от следствия, познающего или субъекта познания от объекта или познаваемого, вот. Содержание отделяют от формы выражения этого содержания, явление сущее, то есть обладает то, что является существом какого-то предмета, отделяется от его внешнего проявления. То есть везде идет вот такое противопоставление. И через это вся западная наука и лингвистика построена на противопоставлении. Подлежащее противопоставляется сказуемому, противопоставляется прилагательному и так далее. Они все противопоставляются, через противопоставление познаются. И если вы почитаете современные учебники для вузов по лингвистике, там будет сплошное противопоставление. С другой стороны, органичное сознание язык, то есть познавание мира как органичного целого. Вот свойства, для примера я даю, насколько богат, так как, ну, скажем так, есть предмет, о котором мы говорим, то есть подлежащее, которое мы рассматриваем. Поэтому оно и называется подлежащее чему? Рассмотрению. А дальше мы о нем что-то говорим, сказуем. Поэтому это называется сказуемое. Сказуемое выражается русским глаголом. Его, ну, не только русским глаголом, в основном русским глаголом, но там оно может выражаться целыми предложениями на самом деле. Но прежде всего глаголом. Глагол – это то, что говорит о свойствах подлежащего рассмотрению и его отношениях с другими сущностями мира. И поэтому русский глагол обладает колоссальным количеством важных существенных признаков, которыми мы наделяем подлежащее предложение. В этом богатство русского глагола. Особенно, конечно, это, когда его изучают иностранцы, те же китайцы, они сравнивают русский глагол с мухами, которые в закрытые банки стеклянные сидят, там есть одно слово, допустим, ну, грубо говоря, какое-нибудь там слово «понять», а дальше, добавляя к нему какие-то окончания, не окончания, а частицы, различные изменения и так далее, открыв банку с этим словом, вылетает целый рой, значит, этих мух, там штук 50, и каждый имеет свое свойство. Конечно, после того, как изучают русские виды глагольные в Институте дружбы народов, как мне говорил преподаватель из этого института, женщина, китайцы приходят утром с красными глазами, значит, арабы все равно уезжают к себе, значит, так и не выучив все эти виды, не понимая, чем различается вот это от этого, почему надо сказать так или сяк. То есть насколько богато и важно все это для того, чтобы нам охарактеризовать точно и богато охарактеризовать мысль, чтобы в нашей суровой природе не было однозначное понимание, что же нам надо сделать человеку, чтобы, значит, его там, грубо говоря, не засыпало бураном, чтобы он там не замерз или там не умер с голоду или еще что-нибудь. То есть без такого языка мы просто не выжили бы в этой, скажем так, на русской равнине, тем более в Сибири. Там, ведь вы же знаете, что у нас в середине России самая низкая плотность населения в мире. Она ниже, чем в пустыне Гоби, чем в пустыне Сахара, чем, значит, на островах там, Исландии, где взорвался все время вулкан Йафлят-Ля-Кудль. Так. Видно снова слайд? Алло. Алло, Алексей? Да, все видно. Я просто меня тут боюсь, мне что-то не, боюсь не переключается. Так, значит, вот что говорит в нашем языке великий, так сказать, теоретик, скажем так, один из крупнейших теоретиков еще царского времени языкознания Потемня. Говорить на формальном языке, каковы арийские, вот он тогда еще не боялся, не говорил правильно европейский, а арийский, значит систематизировать свою мысль, понимаете, то есть выстраивать ее как целое, распределяя ее по известным отделам, то есть система, которая мысли имеющая еще несколько как бы уровней отделов. И поэтому свойству сберегать силу мышления, арийские языки – суть весьма совершенное орудие умственного развития. Наш ребенок, который не знает вот это всех этих премудростей, но просто знающий русский язык, дошедший до правильного употребления грамматических форм при всей скудости вещественного содержания своей мысли, то есть он еще и слов мало знает, и мало еще понимает чего. Но он уже строит фразу, он уже спрягает и склоняет, он уже выстраивает целое. В этом смысле он уже выстраивает картину мира гораздо более совершенную, чем философы на других языках, которые, языки которых не способны выстраивать такие системы. Вот о чем пишет Потебня. Наш ребенок имеет преимущество перед философом, который пользуется одним из языков, менее удобных для мысли. Соответственно, языки от уровня их развития, они могут выполнять только те функции, на которые способны. Значит, ну, первая функция, самая обычная, это повседневное, обиходное, хозяйственное, традиционное, образно-магическое общение, то есть принятое в этом племени, народе. Это все языки могут в рамках своих языковых сообществ. Все языки мира, практически все языки мира, достаточно, ну, уже имеющие достаточный словарный запас, но он легко нарабатывается и воспринимается. Язык же как живая система, он питается чужими понятиями. Это международное общение, то есть любой язык может обеспечить международное общение. В путешествиях, торговле, совместной деятельности. Ну, вульгарным способом, конечно же. То есть, как бы сказать, вульгарная латынь, вульгарный английский. Вот. Отдельные языки в области развитых форм общественного сознания могут иметь развитие. Не развитие, а свою функцию могут выполнять. То есть в художествах, науках, правосознании, вероисповедании, духовности, мировоззрении. Это только отдельные языки, обладающие уже ну, отвлеченным уровнем логики второго уровня. Если они имеют еще значительный словарный запас и развитое строение, то это может быть использовано уже в естественных науках, то есть в химии, физике, там, для изучения костной природы. Получение знаний о ней, сохранение, передача костной. И только отдельные языки типа русского, имеющие наиболее совершенное и подобное живым сущностям строение, они способны познавать, хранить, передавать знания об идеальной душевно-духовной стороне природы для изучения волевого, свободного, разумного поведения, выяснения взаимодействий между живыми организмами и общностями, для построения образа будущего, планирования социальной и человеческой жизни. То есть надо понимать, что тот образ будущего, который мы предлагаем, можем предложить другим народам, к сожалению, они не могут перевести на свой язык, они не могут его понять. Они могут его понять только через наш опыт, если они увидят, что у нас наша жизнь ну, более совершенна, более гармонична и так далее, то они постепенно и будут изучать весь наш язык, то постепенно они наш образ жизни смогут воспринять и попытаться научиться им. Но для этого надо проделать колоссальную работу по образованию и, так сказать, передаче, скажем так, обучению нашему языку и способу мышления. Вот что писал о русском языке еще совсем недавно, в 80-х, 70-х годах, Институт русского языка Академии наук СССР. Благодаря очень развитому строению русский язык является системным языком мозга. Что это означает? Это означает, что построение мозга, то есть нейронной сети, нервной сети, вот этого сложнейшей нейронной сети из многих миллиардов связей, наиболее совершенное, возможно только при использовании сложных развитых языков типа русского. То есть в этом смысле русский язык является самым выстраивающим мозг языком. Если мы, ребенок, скажем, учится языку в раннем детстве, если мы до 6 лет его не обучили, он никогда не способен уже выучить язык, остается животным. Там гусем, или там волчонком, или там я не знаю, обезьяны, в зависимости от того, какие животные его приютили. Или будет лакать воду из-под крана, как собака, стоя на четвереньках. Вот. Но если мы, допустим, вскроем мозг разных наций и посмотрим, как устроена нейронная сеть на физиологическом уровне, то мы увидим, что каждая национальная, скажем так, ну, каждой нации, да, со своим языком, есть определенные особенности строения нейронной сети мозга. Это, скажем так, научный факт, который установлен и, так сказать, говорит о том, что количество нейронов приблизительно у всех одинаковое, да, допустим, но вот как они между собой связываются потом, это связано с тем, как выстраивается в детстве, выстраивается структура мозга. Она выстраивается раз и навсегда, и после того, как она выстроена, ее уже изменить практически невозможно. Надо понимать, что язык это, наш язык это приблизительно как самый совершенный суперспортивный автомобиль, или там, я не знаю, там, атомный ледокол, с чем его можно сравнить. Вот. Но его можно использовать, этот атомный ледокол, там, я не знаю, поставить его у причала и использовать его для того, чтобы на нем сделать просто там, не знаю, рынок там на нем устроить, или там вместо этого суперкар спортивный использовать для, как самокат. То есть, если мы не изучаем свой язык, если мы не совершенствуемся в мышлении, то это не означает, что человек, знающий русский язык, он обладает вот теми способностями, о которых я только что говорил. Это только возможность, язык дает только возможность, он как бы раскрывает такие перед нами бесконечный мир, в который мы вступаем и в котором можем продвигаться, это пространство. То есть мы прошли через некую грань, вступили и дальше можем двигаться, быть странником в ней, изучать, поглощать эти новые знания, развиваться в нем, наслаждаться, творить и так далее. А можем остаться у дверей там, и выучить, как Эллочка-людоедочка, 13 слов. И когда ее спросят, какого что языка, она русский, но она меня... Я знал женщину, которая прочитала только одну книжку в мире, одну книжку в своей жизни. Она сама хвасталась тем, что она больше ничего не читала, и, как бы сказать, ей это не надо. Вот. Так что это только возможность такая. В любом случае, наш язык способен выразить все богатство мысли, и только сам русский язык может рассказать о себе, о своем строении. Нельзя русский язык изучать с помощью иноязычных терминов иностранных, которые сейчас используют наши лингвисты, они уже стали не языковеды, а лингвисты. И когда вы читаете лингвистические учебники, то вы постоянно должны обращаться к словарю, чтобы хотя бы что-то понять. Там половина слов иностранных, и они между собой на каком-то там, птичьем языке общаются. Короче, на этом мы по существу заканчиваем эту лекцию. Значит, подводя итог, можно сказать, что с чем мы сейчас сталкиваемся, что строение языков, оно вообще это как бы вечная проблема, оно разделяет народы на тех, кто считает себя сынами вечной матери природы, которая не учится, учится ее, восхищается и пытается постигать ее тайны, живая природа с ее духом, волей, и те, кто считает, что природа, она несовершенна, она греховна, она тварна, она имеет, она конечна, она должна быть, она вообще жизнь, так сказать, она ужасна, наша, все несовершенно в этом мире, и надо, как, что мы там, в этом мире мы только ученики, что, значит, наша задача пройти эту школу и потом уже воплощаться в каком-то, значит, нематериальном мире. Это вот как раз опять дуалистическое понимание, что может быть какая-то идея, отвлеченная от формы выражения, дух, лишенный тела. И вот мы там в каком-то совершенном мире, нематериальном, лишенном проявленности будем существовать. А этот нам мир, это так вот нас сюда загнали, как, значит, для того, чтобы над нами тут как бы поэкспериментировать или сделать из нас какие-то роботов, которые там добывают золото для каких-нибудь анунаков или еще что-то. И вот поэтому, соответственно, раз этот мир такой несовершенный, то давайте мы его с помощью костного мышления на основе логики отвлеченного разума, отвлеченного рассудка, построим вот эти компьютеры, которые гораздо быстрее считают, гораздо больше помнят, которые, значит, гораздо в этом смысле более совершенны, чем люди. И вот в этом искусственном мире, цифровом, значит, разделим мир на две части. Одни будут жить там еще как-то, управлять этими роботами, их будет небольшое количество, золотой там миллиард или сколько их там, 500 миллионов. А на ней будут работать такие либо значит, машины, либо люди-машины, то есть люди, лишенные человеческой природы. Ну, естественно, это все происходит от чего? Происходит от того, что те, кто это придумал, они не способны мыслить, у них нет для этого языка, необходимого для того, чтобы понимать, как устроена природа. Они похожи, знаете, на вот этих вот второгодников, второклассников, там, которые уже какой год сидят, никак не могут двух слов связать, у доски стоят, блеют, млеют. Вот. Вместо того, чтобы учиться у матери природы, как у учителя, пытаться, значит, понять ее и потом, как бы сказать, радоваться там, вот этому бытию и вот это, развиваться в этом мире живом. Они бунтуют против природы, они думают, что учитель глупости им говорит, все, что там в книгах написано, это, значит, обман, поэтому проще выкинуть учебники и, значит, пойти играть в футбол, значит, там где-нибудь там на пустыре. Вот. Конечно же, вся эта их идея, она совершенно нежизнеспособна, все они будут наказаны, наказаны они будут, всякая ошибка, она ведет к искажению, а всякое искажение в конечном счете ведет к смерти. И, естественно, все эти формы костного мышления, они обрекают народы, которые их исповедуют. А мы говорим не об отдельных людях, а мы говорим об общественном сознании этих народов, то есть, которые формируют политику, которые формируют основные тренды, как бы, направления развития. Вот. Естественно, все это обречено на гибель. Но если раньше это все могло прокатить по простой причине, что у этих народов не было еще достаточных средств материальных для того, чтобы свои безумные идеи воплотить, то сейчас они получили вот эти виды оружия, воздействие на природу, и это все стало очень опасно. Поэтому нам надо, как говорится, понять свою особость, свою, как бы, свое предназначение и укрепиться на этой идее и, значит, как бы сказать, выстраивать свою жизнь на основании высших законов природы, на основе нашего великого и могучего русского языка. Доклад окончен. Благодарю, Андрей Владимирович. Темы у нас взяты сегодня и рассмотрены очень обширные, очень большие. Вот постоянный наш слушатель и зритель Валерий Лаврененко написал: лекция как для дипломатов на курсах по повышению квалификации. А Анатолий Подкова написал реплику: да, объем информации по русскому языку большой. Все сразу и не ухватишь. Ну, я предлагаю нажать кнопочку и перейти к ответам на вопросы наших слушателей и зрителей, так как их очень приличное количество. Переходим к вопросам. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио, и тема сегодняшнего эфира — русский язык, ключ к познанию природы и человека. И первый вопрос задает Илья Шепелев. Здравия! Что можете рассказать об арийских корнях русского языка? Я думаю, чтобы не удлинять эфир, как-то сдержанно так будем отвечать на вопросы, насколько возможно. Ну, собственно говоря, я показал, что русский язык — это прямой ствол продолжения арийского проиндоевропейского языка, вот, и вот это наше синтетичное флективное строение языка, оно как раз имеет, было изобретено, скажем так, нашими великими пращурами арийскими, но они, в свою очередь, могли это воспринять от какого-то другого языка, то есть, который называют бариальным, но это глубокий, так сказать, под большим вопросом. Это, как бы сказать, это такая уж совсем шаткая гипотеза, потому что ничего, как бы, никаких фактов, на которые можно было бы опереться в наше время, это уже сложно найти. Поэтому это как бы уже такие доморощенные размышления. Конечно, язык, он идет как только возникает человек, как только возникает человек как социальное существо, то есть возникает человеческий род, человеческое племя, возникает язык. Это одновременно возникает вместе с человеком. Нет народа без языка, нет языка без народа. И, соответственно, как только возникает такое явление, как человек, то возникает и язык. И с тех пор, а когда он возник, мы не знаем, это как бы мы можем только гипотезы строить. Значит, ну, в любом случае, сколько существовал человек и откуда он пришел, человек, то ли он здесь сам развился, то ли он переселился из космоса, но он уже был с языком. И дальше из этого языка развивался какой-то предшествующий роду язык, на котором говорил род R1A, потом на нем стали, на измененной его форме, стали говорить арии, потом на измененной форме этого языка стали говорить восточные славяне и западные славяне, и южные арии и скандинавы. А потом уже вот на основе вот этих всех ступеней возникает и русский язык. То есть это все как бы единый процесс, это такой единый ствол. И вот он настолько он как бы удивительный в том плане, что это очень редкий, это 2,1% от языков мира с таким строением. То есть ничтожно мало. Всего 20 языков на 7 с лишним тысяч. Идем далее. Корана. Мне кажется, временные оценки смещены влево на пару тысяч лет. Объяснять славянское летоисчисление все равно придется. Что произошло 6 с лишним тысяч лет назад, от чего наши предки стали считать лета? Значит, вот как установлены вот эти тысячелетия и так далее. Значит, есть определенная скорость мутаций мужских генов. Ну, скажем так, ученые определили определенную скорость мутации, которой пользуется Анатолий Алексеевич Клёсов, с которой он согласился, с которой согласились другие ученые современные. Пока еще это не опровергнуто. На основе вот этой скорости мутации, она имеет постоянную величину, приблизительно там 115, по-моему, лет, я не помню, для мутации гена. Можно определить, когда произошла какая форма мужского генотипа. То есть плюс-минус, конечно же, это там, может быть, даже на тысячу лет туда, тысячу лет сюда, это все как бы, ну, пока вот это определяется так. Это версия, о которой я говорил, это версия на 19-й год, согласно тем данным, которые были тогда. Сейчас, возможно, у Анатолия Алексеевича какая-то другая версия, более измененная, там какие-то изменения во времени произошли, в месте событий, может, еще какие-то там у него, ну, пока вот на этом уровне находится понимание этого вопроса. Вот, поэтому это никак не связано ни с каким-либо исчислением, это связано со скоростью мутации мужских генов. Идем далее. Валерий Лаврененко. Кирилл создал церковно-славянскую азбуку для болгар и маравов. Азбуку обособленного, замкнутого на церковь языка. Скажите, почему древнеславянская протокириллица не представлена артефактами? Ну, понимаете как, вообще-то говоря, есть много разных версий этого процесса. Все это описано в целой главе моей книги о том, как формировалась письменность, какие виды письменности были, значит, в русском языке. И вот эта версия, что типа нам вот какой-то добрый, значит, Кирилл и Методий, который создал методичку, значит, то есть расписал, как нам, значит, писать. Это все как бы одна из версий, которая довольно шаткая. То есть есть версия, что он эти знаки взял уже, значит, просто взял и добавил к ним какие-то греческие знаки. Если мы возьмем, например, письменность, которую мы видим на берестяных грамотах, а это документы, то там 33 буквы, там нету буквы Ф, там нету многих вот этих букв. То есть, например, то, что мы сейчас вот используется славянская азбука 49 буквиц, то там 33 буквы только использовали наши, как бы, ну, предки. Причем они ничего не знают ни о Киеве, у них своя система мер. Ну, прочитайте, очень интересная книга Тюняева. Значит, он исследует этот вопрос. Есть свой набор, как бы, слов и так далее. То есть никакого вот этого вот церковнославянского влияния, о котором говорят лингвисты, на наш язык, что вот именно оно является... Это все придумали, значит, теоретики царской христианского России, которые, значит, везде вот как бы хотели притащить идею, что, значит, были какие-то дикари, а потом пришли, значит... Пришел, значит, там Андрей Первозванный, там прочие, крестили этих дикарей, дали им письменность греческую, там еще какую-то. И они вот слезли с веток и стали, значит, счет. На самом деле, даже вот берестяные грамоты говорят, что ничего подобного. И, кстати говоря, имена, мы даже, если вы посмотрите, какие были имена на Руси, они вообще совершенно... не того типа, как нам сейчас представляется. Мы даже не поймем вообще, что за имена были на Руси. Еще вопрос, конечно, когда эти берестяные грамоты были написаны, то есть их, как их, ну, по времени характеризуют. Некоторые говорят, что это там Древний Новгород какой-то, некоторые говорят, что да, это всего лишь 300 лет назад. Вот. Но, тем не менее, это как бы тот... У нас есть только два источника. Это либо летописи, написанные в монастырях христианских, всякие псалтерии там и так далее, вот где мы можем... То есть религиозная литература. И литература, которая работала на правителей, скажем так, историю писали, летописи. И второе — народная литература, которую писали люди хозяйственные надобности, они там... связанные с там, материальной деятельностью и так далее, и так далее. Это как раз вот эти берестяные грамоты. Они найдены практически по всей территории Центральной России. Вот. И построят очень интересную картину, совершенно иную, чем ту, которую нам рисуют, значит, современные историки русского языка. Идем далее. Каролина, здравствуйте. Есть ли у вас художественные работы по теме какие образы возникают от конкретной буквы, буквицы? Спасибо. Нет, я, значит, как я уже, вы поняли, моя основная и книга, которая издана в издательстве «Концептуал» русским языком и русском языке, ну, скажем так, это первый том, в основном рассказывается о первом синтаксическом, самом высоком уровне строения языка, синтаксис – это, ну, строение с греческого. То есть мы идем от целого, от предложения. Вот. И да, буквицы – это очень важно. Это вообще все уровни русского языка, как в живом организме. Если бы не было у нас живых клеток, разве могли бы мы жить? Но все-таки что определяет человека? Вот мы можем через 10 лет встретить своего друга, который уже располнел, там, полысел, посидел, там, я не знаю, с палкой, но мы его узнаем. Почему? Конституция сохранилась, синтаксис его сохранился. А за эти 20 лет он уже, ну, раз, наверное, 100, если не больше, почти полностью сменил состав своего организма. То есть он что-то ест, что-то из него, а идет обмен веществ, каждые несколько месяцев практически все клетки обновляются, то есть мы каждые несколько месяцев состоим из новых клеток. То есть от этих слов и так далее. Ну, в языке, конечно, это не так. Вот. Но тем не менее, мы, язык – это открытая, живая система. Она постоянно впитывает слова, постоянно какие-то буквы отбрасываются, какие-то буквы значит, привлекаются, какие-то искажения происходят. Вот это все на эту тему, скажем так, так как моя книга является обзорной, я не претендую, что я только пишу, я как бы рассказываю о русском языке, как бы, самые интересные, вкусные такие моменты, вот, чтобы те, кто не способен, не хочет читать эту заумь лингвистическую на иностранных терминах, где тем более много всякого вранья, чтобы они прочитали на самом деле на русском языке, только на котором и можно писать о русском языке, о его как бы строении на всех уровнях, которые взаимосвязаны. Конечно же, не было бы у нас такого словоизменения, морфологии, то не было бы такого синтаксиса, не было бы такого словообразования, не было бы такого словоизменения, не было бы таких буквиц, то есть вообще все уровни между собой взаимодействуют. И каждый уровень у нас гениальный, каждый. Вот, но, естественно, я иду от целого, в частности, дедуктивно. Поэтому моя книга построена, сначала идет разговор об особенностях нашего строения, типологии, скажем так, сравнительной типологии нашего языка, о достоинствах и так далее, и так далее. Потом идет в следующем томе уже идет подтверждающая это морфология, словообразование и азбука. И несколько дополнений важных. Вот, поэтому я пока, скажем так, не занимаюсь так плотно, как другие исследователи. В основном народные, скажем так, хоронители русского языка, они в основном интересуются именно первичными уровнями, то есть слогокорнями, то есть вот, как бы корневыми семьями, вот, корнесловами, вот, или буквицами. Это все очень важно, все очень интересно. Но в нашем языке 500 000 000 слов. Понимаете как? Конечно, основных корней индоевропейских, там их надо, конечно, еще изучать, и какие там являются основные. Вот, их, конечно, гораздо меньше, где-то 2% от всех остальных слов. Но все равно даже 2% от половины миллиарда, если мы будем все пытаться понять эти корни, расшифровать, толковать, это уже как бы задача, скажем так, не для целой академии изучающей. Вот. Ну, а буквицы, да, этим очень многие занимаются. И вот на Славянском народном радио очень много интересных исследователей. И там Алексеев, допустим, наш писатель, и тот же там. Короче, в основном, вот почему-то к вопросам синтаксиса, морфологии языка То есть то, что я считаю определяющим для языка, какой как-то интерес исследователей, непрофессиональных исследователей, почему-то слабый. Ну, я надеюсь, что мой доклад, он как-то повернет интерес в эту область. Валерий Лавриненко. Немецкие ученые выявили факт, что нейроны головного мозга связываются между собой на частотах русского языка. Вам известно что-либо об этих работах? Ну, я пытался найти, скажем так, доказательные факты, пока не нашел, возможно, они есть. Ну, об этом говорят многие исследователи, тоже, например, ну, Вашкевич, Рабист Вашкевич, который считает, что, скажем так, если взять вот всю элементную систему таблицы Менделеева, то первые элементы это у нас идет там, что там у нас, водород, второй гелий, да? Вот, что как бы вот водород его больше всего, и он самый как бы основной элемент. От него как бы второй вот тоже гелий, а дальше идут всякие производные. Ну, вот он считает, что русский и арабский языки это вот как водород и гелий. То есть это некое, ну, говорят, что думают, типа, все как бы живые организмы на русском языке, то есть имеется в виду какие-то биологические, если замерять функции мозга, то когда говорят, допустим, русские слова, то они как бы отдаются ну, у всех людей почему-то как бы именно. Не знаю, для меня это пока малоизученная тема. Возможно, что что-то есть. Но, как я уже показал, что на самом деле каждый народ – это отдельный вид. Это вот, допустим, есть животное царство. В нем есть кролики, муравьи, там, я не знаю, гусеницы, там, мамонты, синие киты, я не знаю, кто угодно. Вот, плесень и так далее. Это все животный мир. Колоссального многообразия. И каждый вид животный, он организован на своем языке. То есть у него свой код, код строения и свой код взаимодействия с окружающей средой. Все это описано в его ДНК, генетике и каких-то внутренних связях. То есть постоянно идут обмен между клетками, они что-то там, муравьи, постоянно какие-то клетки, значит, выводятся из организма, какие-то делятся и так далее. То есть, и если этого не будет согласования, организм погибнет. Это согласование обеспечивает язык. Но у каждого вида свой язык, свой, видовой, отдельный. И нельзя придумать общий язык для всего животного царства. Это об этом было в самом начале, по-моему, довольно-таки объемно показано. Поэтому народы Земли, они тем и хороши, что они все разные. Они дают вот это многообразие. Вот это, человеческий род – это единство многообразия. Это род, состоящий из многих видов. И каждый человеческий вид, каждый народ, народность, племя, он обладает некими своими, ну, скажем так, достоинствами. Может быть, не сразу, так сказать, заметными. Если мы их уничтожим, приведем все под одну гребенку, причешем, там, я не знаю, под самую хорошую гребенку, ну, сделаем всех русскими, например. Ну, все, как бы, конец человечества. Если мы построим единое государство с единым языком, да самым совершенным языком, все, как бы, все богатство природы. Почему это богатство необходимо? Потому что окружающая человечество среда, природная среда и космическая среда постоянно меняется. И постоянно нужно искать новые ответы на изменяющуюся среду. И для этого нам нужны неожиданные новые качества, которых, допустим, вот у нас слабо развиты. А в каком-то языке они развиты лучше. И они первые найдут ответ правильный. А мы уже потом его воспримем. Поэтому это сложное живое целое человечество, и поэтому не нужно его упрощать, сводить к одному виду, к одному языку, к какой-то единой Эйфелевой башне, которую все строят. Это недаром это называлось Вифлеемское столпотворение. Это как осуждение говорилось. То есть почему? Он, потому что и Бог, он же не ярмошка, видит немножко. Он эту башню разметал. Почему? Да потому что нельзя допускать однообразие в природе. Однообразие – это косность, это смерть для живых тел, для живых сущностей, какими являются народы и человечество. Поэтому пускай будет много разных языков. Пускай они, каждый народ говорит и лелеет свой язык. Но при этом, конечно же, надо понимать различия языков, уровней сознания и так далее, и так далее. И чтобы это как-то было какая-то... При этом должна быть определенная иерархия. Без иерархии невозможно. Ну, скажем так, вот английский язык – это очень точный язык терминов, костных, рубленых терминов. Для каждого явления природы дается точный иероглиф в виде какого-то термина. И они мыслят очень четко. У них каждый термин довольно жестко ограничен. Поэтому никаких двусмысленностей, никакого многослойности, вот этой образной многослойности русского языка нету. Так в этом есть недостаток, но и достоинство. В костных науках, таких как физика, химия, математика, вот очень подходят именно языки такие формализованные, как английский язык. Поэтому, да, костные науки замечательно развиваются на английском языке. Но нельзя переносить английский язык на науки о человеке и об обществе. Как только мы переносим костный язык на живую природу, мы эту живую природу умертвляем. Наверное, так вот можно ответить. Идем далее. Валерий Лаврененко написал реплику. Реплика говорит о том, что можно что-то добавить, а можно идти далее. При появлении русского ребенка в норвежском классе его дети массово через 3-5 месяцев начинают говорить на русском языке. Ученый в изумлении, получается, язык космический, сохраненный нами. Я слышал это. Конечно, я сам это не наблюдал. Вот, насколько это так, не могу сказать. Но я могу сказать только одно. Конечно же, вот это, скажем так, вот была в свое время так называемая классическая латынь. Ее называли, почему латиняне создали огромную империю? У них было универсальное, то есть всеобщее, универсальное всеобщее мышление. Гибкий, подвижный язык, обладающий очень глубокими корнями древними, индоевропейскими. Вот. И поэтому мышление вот этих латинян, оно было имперское, оно было всеобъемлющее. Они были способны объединять народы на основе вот этого своего латинского языка. Но что дальше-то произошло? А дальше вот эти народы, они, усвоив латинские корни, но они были покорены-то, они же были, имели не, их языки-то были тюркского толка, то есть не тюркского, а агглютинативно-аналитического, как вот современные, допустим, испанский, английский, французский и так далее. И постепенно природа самих этих народов, которые, да, переняли английские корни, и говорили на вульгарной латыни, они постепенно стали возвращаться на круги своя, к своему собственному пониманию бытия и отказываться. Первым делом они отказались от латыни в науке. Если в средневековые университеты все были, вся наука западноевропейская, она была на латыни. И еще, когда наш Михаил Ломоносов приезжал в Германию, он, конечно же, изучал там на латыни. Ну и потом стала наука переходить на немецкие и на французские языки. А это более развитые, более синтетичные, более, не такие, рубленные, не такие костные, как английский. Но в последние 20 веке, середина 20 века. Вот я, например, когда... Надо было выбирать язык в школе. Я учился в специальной школе художественной, где сочетали обучение общеобразовательных и художественных предметов. Но у нас был выбор французский, немецкий, английский. Ну, для меня английский, это, и тогда для большинства, мой отец учил немецкий, мои дедушки учили немецкий, это был язык потенциального противника, это был язык великой немецкой культуры, великой немецкой науки. Вот, мы, так сказать, как бы, естественно, я выбрал немецкий. Даже французский мне казался каким-то, ну, недостаточно интересным в этом плане. Вот, я выбрал немецкий язык. Вот, но некоторые уже тогда поняли, что английский язык это перспективный, у кого там кто-то был из переводчиков, может быть, там кто-то из знакомых и так далее. Но тогда еще в середине это было, значит, это мне было, там, я не знаю, это было, ну, допустим, мне было 10 лет, или сколько мне было, ну, допустим, 10, ну, 12 лет, 10, это было, допустим, 62-й, там, 64-й, я не помню год. Вот, тогда еще никто не знал, что Соединенные Штаты являются центром мира, что это как бы град на холме, что не было такого понимания, по крайней мере, в Советском Союзе. У меня так точно не было такого восприятия. Вот. Но постепенно, значит, всю науку перевели, сейчас все ученые, все наши ученые обязаны все свои статьи переводить на английский язык. То есть любая научная деятельность производится только на английском языке, практически. Если она претендует на то, чтобы ее печатали в каких-то научных журналах, там, изучали и так далее. А это означает то, что науки о человеке, науки об обществе, они теряют, так сказать, и, соответственно, мы приходим к более примитивным, более костным представлениям о, человек, о строении человека, о строении общества. И отсюда всякие вот такие бредовые идеи, типа как там, Шваб, который нам тут предлагает, или какие-то идеи, связанные с цифровизацией и укализацией всех, значит, и то, что мы видим там сумасшествие, которое происходит в Китае с этим контролем над людьми. То есть это все, ну это для них это органично, для их костных языков. Нам это нельзя допускать. Мы должны другое из будущего предложить. Да, благодарю. Не будем так широко разбегаться. Валерий Лавриненко, ваше отношение к главным выводам Платона Лукашевича о первоязыке русском и арабском и происхождении всех языков от их чаромутия. Авторитет Лукашевича неопровержим, поэтому его и не афишируют. Что кратко можете об этом сказать? Ну, что можно сказать? Конечно, так как я уже показал на картах, как бы Европа была заселена потомками ариев, ариями и потомками ариев. Соответственно, значит, вот этот язык ариев, он был как бы коренной, это язык кельтов первых и славян, которые в Германии жили и так далее. Вот. И народы, которые потом приходили, вытесняли, значит, славян и двигали их все время на восток, захватывали эту территорию, называя ее Европой, они, конечно же, поглощали вот этот язык, многие термины воспринимали, переиначивали их на свой лад, искажали, уже не понимали смысла. То есть вот шло то, о чем говорит Лукашевич, то есть первичные смыслы искажались. Они как бы об этом говорит и Шишков, который, значит, считал, что наш язык, он как бы корень. Но дело в том, что и Лукашевич, и Шишков, они все-таки многое все-таки, мне так кажется, не знали еще в плане строения языков других народов. Тогда еще только начиналось, скажем так, развитие языкознания как науки. И они в основном работали с языками индоевропейской группы, где все-таки некоторое сходство корневое, связанное с рядом причин, там Латинская империя, которая завоевала все время Европу, европейский народ подчинила. Вот это все как бы создавало такое представление, что наш язык – это единственный как бы язык, вот, а потом как бы он только искажается. Еще раз говорю, что такого каждый народ возникает вместе со своим языком. Если разрушается язык, а что значит разрушается язык? Это не значит, что у него появляются какие-то другие слова или буквы, или еще что-то. А когда разрушается его строй языка, то есть сначала он становится, то этот народ, как историческое явление, как культурное явление, он исчезает. То есть люди остаются жить на земле, но они становятся частью другого народа, как свободные атомы, которые прицепляются там, к другому телу. Народ этот исчезает с исторической арены, как субъект, как деятель. Соответственно, если мы говорим о народах как деятелях, как тех, которые создают историю, которые активно живут, имеют историческую волю, то это народы, обладающие своими неповторимыми языками. И они в этом смысле они не могут быть, скажем так, искаженными русскими или еще что-то такое. Во-первых, они генетически не русские, у них другой гаплотип. И строй их языка другой. Поэтому попытка, еще раз говорю, попытка, ну, как говорят многие, что вот весь мир говорит на русском, и потом будет весь мир говорить на русском. Не дай бог. Но надо, конечно же, чтобы русский язык изучали. Если другие народы не будут изучать русский язык, мы не сможем им ничего донести. Они нас не поймут. Просто мы не сможем перевести на их язык нашу мысль. Угу. Они и сейчас нас не понимают. Понятно. Валерий Лавриненко, что вам известно о происхождении тюркского языка? Почему его отлично знали донские и сибирские казаки? Это атавизм древнего сибирского прошлого? Согласны ли вы, что это азиатский эсперанто? Ну, я не большой специалист в области тюркского языка. Поэтому, скажем так, я знаю, что он в основном имеет аналитическое строение, имеет агглютинативный строй, то есть, как я говорил, приклеивает такие агглютинаты, частички такие, которые дают значение к слову. Вот. Как он возник, почему возник, как вообще возникли тюрки, как с этим связаны казаки. Ну, казаки – это вообще такое особое явление. Это, оно возникает на, скажем так, на границах разных этнических и языковых общностей, поэтому там всякие разные смеси идут интересные. Вот. И каким образом именно тюркский язык там использовался или был. И для меня пока этот вопрос, я не, честно сказать, этот вопрос надо изучать. Идем далее, да? Идем далее. Валерий Лавриненко, последний вопрос. Есть факты, что опытный охотник в тайге общается с волком, помогающим ему продвигаться, минуя медведи и иные опасности, преобразуя вой в язык и обратно. Как объяснить этот феномен? Ну, если бы, скажем, как объяснить этот феномен? Если бы, скажем так, у нас не было языка, нашего человеческого языка, то не было бы ни науки, ни литературы, ни философии, ни религии. Вот, все это бы отсутствовало. То есть, если бы мы были, если бы нам бы язык был бы врожден как животным от рождения, то мы бы и были животными. То есть, скажем так, находились бы, были бы биологическим видом животного царства. Ну, мы люди, мы как бы существа социальные, мы существа, принадлежащие к общественным системам, к общностям, либо естественно возникшим, либо к обществам, которые мы сами создали. Вот. И поэтому мы находимся на другом системном уровне природы, и поэтому любое племя, значит, охотников, не обладающие, скажем так, такими силами, как там у тигров, там, саблезубых или там мамонтов, оно было способно и на мамонтов охотиться, и тигров отгонять. И, как короче говоря, это мы системно в этом плане имеем преимущество. Мы находимся на более высоком системном уровне развития. Поэтому, да, конечно же, что-то, наверное, человек может перенимать и подражать природе, и что-то пытаться воспринять интуитивно. Но, как я уже сказал, ну вообще, понимаете, что такое мысль, неоформленная в языке? Мысль, неоформленная в языке, это аморфная мысль. Это вот как лужа, так сказать, на земле, которая растекается, куда-то течет и так далее. Потому что если мы хотим ее выстроить, задать ей какую-то цель, какую-то логику, то мы должны ее построить, мы должны ее оформить. И для этого нужна какая-то языковая система. Не обязательно там, в виде слов, может быть, какая-то иная, но в любом случае мы любое содержание воплощаем в какой-то форме. Чем совершеннее эта форма, тем мы более сложное и структурированное содержание можем передать. Если у нас форма, так сказать, если у нас у этого содержания нету формы, ну, скажем так, я не знаю, как передать такое, какое-либо содержание. Такое и будет содержание, бесформенное. Ясно. Ну, вопросов у нас больше нет. Благодарю зрителей и слушателей за активное участие в эфире. И у нас существует старая добрая традиция по завершению эфира желать нашим слушателям и зрителям что-то доброе, вечное пожелание, напутствие. Ну, пожелание. Значит, я хочу поздравить всех нас, которые говорят на русском языке. Нам очень повезло. Нам дали от с детства, можно сказать, не гигантский дар, божественный дар, который ну, сделал нас, просто вывел нас в самое счастливое состояние и творческое. То есть мы с помощью этого русского языка можем творить, любить, созидать, побеждать. Все нам доступно. Единственное, что нам надо, это понять это, развиваться и жить счастливо. Это все. Благодарю, Андрей Владимирович, за добрые слова. Сегодня по одному из календарей современных 28 апреля 2022 года на Народном славянском радио проходил эфир «Русский язык. Ключ к познанию природы и человека». В гостях у нас был Андрей Владимирович Кинзбургский. Вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.